эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 февраля 2016 года, четверг, по одному из старинных, 28 день месяца в Юго-Стуже, 7524 лета, Третейник. Мы начинаем живой эфир, который будет у нас посвящен теме перемещения первопредков. Главный соведущий, уже вам хорошо известный, Андрей Александрович Тюняев. Здравия, Андрей Александрович. Да, добрый день, добрый вечер. Тема достаточно интересная, и во многом она, наверное, актуальна для людей, которые интересуются своим прошлым. И понятно, что вот так сказать, вот что там, грубо говоря, дядя Яровит перешел вот сюда, и тетя там ведунья с ним встретилась, и вот они там образовали род, вот именно в этот день родился тот-то, тот-то и так далее. Наверное, такое не получится. Мы будем говорить все-таки какими-то общими датами, общими представлениями. На чем строятся эти даты, эти представления? Даты и представления строятся в основном на мифологических данных, потому что других данных у нас нет. Но мифология на самом деле наука достаточно точная. И если ее рассматривать в подтверждении с данными других наук, то получается вполне разумная картина. Например, вот очень хороший материал, подтверждающий, дает археология, потому что археология нам показывает, конечно, не дотерпящие вещи, но эти вещи, они вполне разумные. То есть мы можем видеть, как изготовлена вещь, как она, сколько интеллекта в нее вложено, то есть какое качество ее, что из себя представляет эта вещь. Мы можем понять ее мифологическое, культурологическое направление. Ну, то есть мы можем описать, атрибутировать вещь и понять ее включенность в жизнь древнего. Поэтому археология, на мой взгляд, это, конечно, очень весомый поставщик данных для интерпретации вот этих наших древних представлений. А также культурологические исследования тоже очень хорошо вписываются в эту концепцию. Это, например, песни древние, сказки, пословицы, ну и вот даже загадки, даже загадки. А с чем связана все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, такая скудность материала? Все-таки вот есть народы, не будем в них пальцем показывать, которые говорят, а вот у нас вот книга такая есть, там все написано в этой книге, вот тогда-то было тот-то, тот родил того-то, этот перешел сюда-то и так далее, там все написано, а вот у русских, у славян, у арьев ничего этого нет. Откуда вы вообще взяли, что вы там были первыми, откуда вы взяли, что вы что-то там куда-то переселялись? Вот успокойтесь, оставьте свои эти все небылицы, сказания, и там как фольклор используйте, и не далее того, не более того. Ну, всегда в таких ситуациях всегда есть несколько аспектов. Первый аспект, знаете, подбежал там мальчик у другого, бутерброд вырвал из руки, выбросил его в грязь и сам остался единоличным владельцем бутерброда. Спокойно ест и ухмыляется. Это первый вариант. Второй вариант – это, знаете, когда напридумывать себе может всякий каждый, все что угодно. И в космос летали, и под землю копали, и в бок, и влево, вправо, куда угодно. И любых и предков, и первого предков, и второго предков, кого угодно можно придумывать. А записать тоже очень много мозгов не надо, сиди и записывай. Вопрос-то в том, как найти настоящих предков, как найти настоящие данные о первопредках. Вот это самое главное. И где эти данные? Пусть они будут ничтожными по размеру, но главное, чтобы они были достоверными по фактуре. А вот в этом как раз проблема. Если, например, мы окунемся в мир исследовательских статей, касающихся той же самой Библии, то там, естественно, любой нормальные, внятные исследователи всегда вам скажут, что Библия – это сугубо вторичное произведение, которое построено на мифологии древних народов. Поэтому говорить, например, о Библии как о источники, которые сообщают хотя бы какую-то толику, ну, хотя бы ничтожную толику какой-то достоверной информации, это неправильно, потому что там такого нет. Да, литературный источник, да, красиво написано местами, но не более того. А вот проблема в том, как раз где найти источники, которые достоверной информацией обладают. Это большая проблема, и вот на примере той же Вельсовой книги мы видим, что именно за такие источники или за кандидаты в такие источники идет большая война, и которые очень непримиримые. Ну, припоминаю в этом случае эфиры с Анатолием Алексеевичем Клесовым. Несколько эфиров у нас было, и мне они очень понравились. Собеседник, он очень интересный и грамотно ведет беседу. И там как раз он ссылался уже не просто на предание, и мы сказали, он говорил, я могу одеть любую шляпу. Я могу одеть шляпу фантаста, могу одеть шляпу какого-то просто гражданина, которому что-то нравится, не нравится, а могу надеть научную шляпу. И он по очереди вот одевал такие шляпы и говорил, с точки зрения простого человека, как ему это видится, с точки зрения фантаста, как бы это хорошо было на его взгляд, и с точки зрения научного деятеля. И вот как ученый, он себя, ну, показал очень основательно, хорошо. Сказал, вот тогда-то наш род вышел вот отсюда-то, здесь было разделение, пошли вот сюда, пошли сюда, здесь наследили, здесь, значит, оставили культурные памятники, вот тут генетика прослеживается сюда, и вот здесь мы сейчас приходим. Вот произошло четкое у нас видение картины. Вот тут разделение, вот тут развитие и так далее. Мы можем на эти данные в нашей передаче тоже как-то опираться? Я сторонник все-таки системного подхода. Конечно, Анатолий Алексеевич действительно прекрасный ученый и прекрасный популяризатор, то есть тут не отнимешь. Но я сторонник системного подхода. То есть, например, если мы берем какую-то проблему, мы ее должны рассмотреть со всех сторон, которые у нас могут получиться. То есть и генетика, и антропология, и археология, и мифология, и климатология, и даже, знаете, даже геометрия Земли, то есть, ну, география по-нашему, по-современному, даже она должна, все должно идти в общий курс доказательств, тогда это будет все более-менее грамотно построено. Потому что проблема, например, вот когда мы спорим с генетиками, то проблема, знаете, в чем заключается? В том, что генетики упускают из вида археологический контекст, потому что археологию понять на самом деле удается, к сожалению, не всем. Я делал много раз, много лет этими опытами занимался. Большинство людей не понимает структуру археологических исследований. Не знаю, почему это, но, к сожалению, это так. Поэтому у большинства тех, кто формирует свои концепции исторического какого-то развития, у большинства страдает как раз эта концепция по части археологии. И вот у генетиков, я их не ругаю, конечно, но это такой рабочий момент, у генетиков как раз их концепция страдает по части археологии, потому что некоторые вещи, где они выводят свои хаплогруппы, они не ложатся на археологический контекст. Вот, например, яркий пример – это Сибирь. В Сибири нет археологического контекста, его принципиально нет вообще. Поэтому выводить оттуда происхождение человека просто нельзя. И да, я имею в виду древние этапы. Это имеется в виду, допустим, раньше 5-го тысячелетия до нашей эры. Та же ситуация касается Индии. Там просто раньше 8-го тысячелетия до нашей эры жили только неандертальцы. Это установленный факт, и он пока еще никем не опровергнут из антропологов и археологов. И на это надо обращать внимание. То есть современного человека вести, ну, ни в коем случае нельзя. Просто потому, что там не было самого вот этого археологического контекста. Также и с теми же балканскими регионами, и европейскими, кстати. Uh-huh. Вот в этом, кстати, это большое расхождение между антропологами и археологами, потому что и генетиками. Потому что антропологи и генетики выводят человека из Африки, а археологически он не подтверждается все это. Да, и здесь надо тоже еще отметить, что часто ученые из разных направлений ведут себя как маленькие дети. Вот я как-то в этой передаче говорил, что вот ребенок Нравится ему на санках кататься, вот нравится ему зима. И он думает, зима будет всегда. И он строит все свои умозаключения, отталкиваясь от того, что всегда будет зима и всегда была зима. Всегда был снег, всегда будет снег, и всегда будем кататься на санках. А потом меняется вдруг климат, да, наступает весна, и лед и снег тает, и санки становятся непригодны, и теория вся его ломается. И он испытывает первый шок, потрясение своей жизни. Как так? Я вот думал, а тут оказывается по-другому. То же самое здесь, когда у нас ходит вопросы с генетиками, которые вот изучают все глубоко. Я задал вопрос и задаю вопрос. А как вы вообще относитесь к тому, что наши пращуры в древности крадировали своих умерших, сжигали их? Ведь там же ДНК-то полностью разрушалась. Очень редко можно найти остатки даже зубов каких-то, когда там кроды были очень большие. Не то, что там какие-то ткани мягкие. В южных странах мумифицировали, там, захоранивали тогда уже, и там проще. Поэтому там материала у вас может быть навалом, а здесь-то материала нет. И тут, да, многие ученые так смотрят в пол и говорят, ну да, вот есть такая проблема, и поэтому вот кое-что мы не можем до конца ответить. Я говорю, может быть, там не 20 тысяч лет, не 40 тысяч лет, а может быть, там намного больше, просто вот так получилось, что у вас нет материала. Но может быть. С другими учеными разговариваешь, там аналогичная ситуация. Спрашиваю, а как вы считаете, Земля-то вообще, кора, она движется, ну, какие-то все-таки подвижки есть, где-то что-то поднялось, где-то что-то опустилось. Вон сколько случаев, когда на дне морском находят целые города, которые непонятно, кто построил, такие огромные, такие объемные, или наоборот, где-то там высоко в горах, куда даже и козьи тропы нет, вдруг оказываются какие-то останки городов и так далее. Ну, тоже вот они говорят, ну вот, то есть они отталкиваются от того вида Земли, от тех условий, которые сейчас есть. Вот эти проблемы, да, они существуют. Ну, я понял, в общем, мы таких частностей не будем касаться, вернее, будем их касаться, но будем касаться вкупе с другим чем-то. Вот этим и будет отличаться сегодняшняя наша передача. Да, я предлагаю подойти системно, может быть, немножко менее детализированно, но зато более системно. И посмотреть на проблему не так, как вот хочется. Ну, вот западные, например, исследователи, они всегда хотят построить детализированную картину прямо с точностью, знаете как, до месяца, как будто настолько важно, что человек жил не где-то, как вот говорят наши, в верхнем палеолите, а прям вот точно 35 тысяч лет, 127, прямо вот, понимаете, как будто это настолько важно. Наши исследователи подходят по-другому, называют просто период, например, верхний палеолит или мезолит, и этим все сказано, потому что в пределах этого периода вот этот человек или та культура, они могли существовать. Вот таким же образом я предлагаю подходить и к оценке других доказательств. Тогда это будет правильнее. Очередную вот такую иллюстрацию приведу. Случай с теми же генетиками по поводу протяженности, ну, датировки гаплогрупп. Я уже, по-моему, говорил в прошлый эфир, но еще раз повторю. Обычно брали примерно одну и ту же скорость мутаций, которые формируют это дерево гаплогрупп. И строили на основании вот этой скорости, средней скорости мутаций это дерево. Оно получалось со своими какими-то датами узловыми и приводило к какой-то конструкции. Потом в результате я долго, 2 года бился, предлагал им пересмотреть эти скорости мутации, чтобы проверить, есть ли другие, ну, более быстрые, более медленные какие-то. И в результате через 2 года нашлись более медленные мутации, причем настолько медленные, что там 2 миллиона, 3 миллиона, одна мутация в 3 миллиона идет. И дерево гаплогрупп, оно сразу изменилось. Когда начали строить его, перестраивать его и перепроверять, оно превратилось совсем в другую форму. Более древние, появились какие-то более древние слои в этих построениях, причем отнесенные на 100 тысяч лет, 200 тысяч лет, вот такого уровня. То есть сразу картинка поменялась. Какая из них достоверная, первая или вторая, неизвестно. Поэтому лучше всегда подходить совокупно и смотреть, как картина получается при разных цветах. Вот как, например, фотографию мы рассматриваем, например, убрали там желтый из нее, убрали красный, убрали синий, убрали черный, и в результате получилось какое-то мутное серое пятно, и вот это недостоверно. Начинаем добавлять убранные цвета, глядишь, и картинка становится более достоверной. Вот я предлагаю вот так нам построить. Хорошо, я полностью согласен. В общем, будем считать, что вступление и разъяснения у нас провелись, были проведены с нашим населением, с нашими радиослушателями. Теперь можно уже переходить к основной теме нашей беседы – перемещение первопредков. Предоставляю микрофон, полностью ваше управление. Начинайте. Да, начинаю. Значит, самое главное понять в перемещении первопредков, понять не сами их перемещения, то есть направление, величины потоков, даты, а понять принцип вообще построения этого. Принцип построения я предлагаю вам, дорогие радиослушатели, ну, усвоить такой, знаете, мифологический, астрономический. То есть нужно понимать, что каждый первопредок – это не биологический предок, как мы сегодня не понимаем. То есть не в полной мере это был человек, которого как-то звали, или группа лиц, а это была группа лиц, которая была сопряжена с определенными социальными и физическими обстоятельствами. Я предлагаю их называть, ну, по созвездиям, так скажем. Почему по созвездиям? Потому что в древние времена люди называли себя по созвездиям, свои рода называли по созвездиям, и формировался таким образом, что под каким созвездием то или иное племя или народ существует, тем именем оно называется. Так сформировалась самая древняя мифология. Я этот вопрос исследовал долго, многие, ну, так скажем, 15-16 лет, и выпустил несколько книг по ней, по этим исследованиям. И если кому нужно будет какие-то уточнения, могут посмотреть в этих книгах, там и приведены и ссылки, и разнообразные доказательства, и объяснения вот этих схем. Поэтому я предлагаю просто сейчас на слух принять, ну, в каком-то смысле на веру, потому что ссылки диктовать не очень хорошо, и просто слушать и пытаться понять саму схему. Так вот, смысл вообще построения дерева предков, он заключается в том, что сначала, когда человек сформировался, он сформировался в центре мира. Это психологический момент. Это не то, что кто-то пришел, кол вбил в землю, и с этого кола все началось. Это был мифологический, психологический момент, и заключенный в том, что на каком-то определенном этапе появилась группа лиц, которые мы называем современным человеком. Когда это было? Ну, допустим, где-то 50 тысяч лет назад. Ну, может быть, раньше, там, на 50-100 тысяч лет. Это не самое важное. Самое важное, где это произошло. На мой взгляд, это произошло в Центральной России. И не из-за того, что мне вот так хочется, потому что я здесь живу и переживаю вот за русский народ, и это наша история, это вот она греет. Нет, просто весь комплекс данных, который мне удалось исследовать, он приводит как раз к этой территории. И я уже говорил в прошлые эфиры, что самые древние поселения современного человека, они как раз привязаны к этим территориям. А на всех остальных территориях, без исключения, современный человек появляется только с 8-го тысячелетия до нашей эры. Вот на нашей территории он жил с 50-го по 8-е изолированно. Почему это было, я не знаю, но так вот случилось. Дальше. Это первый аспект. То есть центр мира здесь был биологический. То, что здесь были условия для жизни хорошие, превосходные, или, по крайней мере, такие же, как сегодня, тоже нормальные, это показывают археологические многочисленные исследования, в которых всегда указывается фауна, флора, и там всегда видно, что здесь были широколиственные леса и те же самые животные, которые сегодня здесь и живут. Поэтому, когда кто-то говорит, что здесь были ледники, он просто неграмотный. И нужно просто им почитать первоисточники. Ну, обычно научные статьи на эту тему, которых очень много. Дальше. А дальше мы приходим уже к психологическому моменту, когда человек жил в том месте, ему казалось, что он живет в центре мира. Но, в принципе, мы сегодня даже страдаем этим антропоцентризмом, когда мы ставим себя в центр исследования мироздания, что вот человек может, например, повлиять на время, слетать куда-то в другое место космоса, то есть все наши мышления, они проистекают от того, что мы ставим себя в центр проблемы и от нее начинаем как от печки танцевать. Именно поэтому пошла вот русская пословица «танцевать от печки», потому что печка всегда стояла в центре дома, чтобы лучше было обогревать. Так вот, смысл в том, что вот эта печка, как раз мифологическая печка, она и символизирует тот самый центр. Всегда печка эта стояла в центре, и от нее проистекало не только тепло, но и разрасталась семья, а потом разрасталась община, разрастался народ. Сегодня, если переводить, так скажем, на простой такой, на обыденный немифологический язык, то нужно сказать, что это мировоззрение, оно является калькой, было переведено народом на небо. То есть, когда люди пытались посмотреть сами на себя не в зеркало, как сегодня мы вот в зеркало смотрим и рассматриваем сами себя, а люди проецировали свои переживания на небо, на звездное небо имеется в виду, и там уже они выстраивали среди полученных персонажей, выстраивали какие-то свои построения. Так вот, центр мира был подведен под небесный центр мира, вокруг которого вращаются все звезды. Тут много фотографий в интернете, это все известно. Это был, вот эти два центра, они совпадали. Тот небесный центр и центр мира на Земле, они первоначально совпадали. И было это примерно в районах Москвы. Это как раз оттуда пошла пословица, что наверху, то и внизу. То есть, как бы земная географическая карта начала строиться зеркально-небесной. Поэтому, когда люди на небе выстраивали очередное созвездие или очередной какой-то сюжет из звезд, то они автоматом проецировали этот сюжет потом на Землю, и на Земле формировались уже географические какие-то отношения из этих сюжетов. Так вот, первым созвездием была как раз вот эта печка, это центр мира. Вокруг него был, помещался дракон Велес. Это он охранял этот источник, этот центр, и он охранял как раз вот этот райский сад, про который поздние источники уже говорят как о рае. Велес – это как раз вот один из предков русского народа, и причем он до сих пор, его линия до сих пор очень мощное. Мы его изображение Велеса видим на многих гербах многих городов, не только российских, но и зарубежных. Например, Уэльс вообще назван его именем Велеса. Есть в других странах города, названные именем Велеса. Ну и вообще много его, этого дракона изображено на разнообразных всех вещах. Почему? Потому что это самый древний был первопредок. Это как раз тот персонаж, с которого вся всех людей она и начиналась. Я уже говорил, что Рыбаков, археолог Рыбаков, он относил время появления воззрений относительно Велеса примерно к 60-70 тысячелетию до нашей эры. Ну, не знаю, насколько там древность такая, но сам факт в том, что это был как раз тот самый древний, самый-самый древний персонаж. Сегодня он доходит до нас в извращенном таком библейском образе в виде змея Урабороса. Тот, как раз, который кусает свой хвост и находится вокруг Земли, либо вокруг небесного какого-то центра и так далее. Вот этот Велес – это первый предок, которого, как говорится, следует помнить, чтить, почитать. Даже в те времена, когда христианство завоевывало свои позиции в России, то, в принципе, все основные гонения против язычников, они были направлены в большей степени против тех, кто поклонялся Велесу. Форма Велеса, визуальная форма, это был дракон, как я уже сказал, количество голов у него там варьируется в зависимости от представлений. Но надо понимать, что драконом он был не то, что это, вот, как сегодня говорят, рептилоиды там, или что-то типа этого. Нет, просто драконы в прежние времена, в древние, драконы являлись положительными персонажами, и они несли охранную функцию для древних русских родов. Так вот, вокруг созвездия дракона, а это созвездие Велеса, сформировался ряд ближайших созвездий, которые которые уже начинают продолжать вот эту мифологию, которая начала расширяться и интерпретировалась уже как расширение родов. Я пока не буду называть эти созвездия, пока сейчас ни к чему, но смысл в том, что вот Велес и центральная точка, центральная точка – это источник, это род. Как раз тот бог род, которого всегда мы почитаем и называем. Так вот, Велес, он как раз защищал источник, вот этот, защищал бога рода, и являлся все это первой точкой отправления. Дальше шли рубежи созвездий, которым придавались свои имена, и в соответствии с этими созвездиями назывались определенные народы. Как формировались эти названия? Какой народ находился под этим созвездием, то созвездие являлось его родовым признаком. И поэтому, изучая вот эту родословную славянских богов и народов, детализированно ее проводя различные параллели, можно установить историю гораздо более точно, чем сегодняшняя та, которая имеется. Так вот, теперь вот к родословно перейду уже так более подробно. Изначально был бог род, как я и сказал, это центр. Дальше от него отпочкуются, или лучше употребить слово «родились», несколько мифологических персонажей. Их несколько десятков, я их назову. Это камень и латырь, с ним связаны. Это как раз тот камень, который олицетворяет центр мира. Дальше я буду по алфавиту называть. Дальше бог Барма, это бог молитвы, который родился из слова рода. Бог Велес, про которого я уже сказал, он родился от коровы Зимун. Дивия – это богиня, которая родилась от козы Зимун, Седунь. Сама коза Седунь, из ее молока родился Млечный Путь. Корова Зимун, из ее молока тоже родился Млечный Путь. Лада Матушка – это Богородица. Майя, которая вышла золотые звезды, солнце красное и ясный месяц. Матерь Сва – это Божий Дух. Мать Сыра – Земля. Родилась из битого молока. Мировая уточка родилась из пены океана. Ра, бог солнца. Сварог, отец небесный. Стрибог родился из дыхания рода. Таруса, дух Бармы. И Юша, это змей, держащий землю. Кратко характеризую все эти персонажи, чтобы понимать, кто это и что это. В принципе, вот я об этом написал в своей книге «Сказки» из библиотеки Ивана Грозного. Там все подробно написано, со многими ссылками. Если кому будет интересно подробнее, то можете посмотреть, она доступна в продаже. Но смысл здесь в том, что все вот эти персонажи, которые я назвал, это как раз элементы звездного неба. То есть Алатырь – это центр, это полюс неба. Дальше Коза Седуни, Коза Зимун – это начало и конец Млечного Пути, галактики, та, которая видна на небе. Там как раз Коза Седуни – это созвездие Возничего и созвездие Жирафа. Там нужно смотреть, как располагается. А корова Зимун – это созвездие коровы, которая была раньше на противоположном участке неба. Сейчас этого созвездия, по-моему, нет. Вот не так давно его убрали. Мы там, кстати, много чего подчистили. Майя, которая вышла золотые звезды, месяц и солнце, это созвездие Девы. Она находится на небе над полуостровом Ямал, и там как раз на Ямале, вот многие из тех, кто занимается русской древней историей, видели, что на средневековых картах как раз на полуострове Ямал, там около Обской губы, находилось изображение Майи Златогорки, это вот Златая Майя. Вы ее прекрасно можете посмотреть на любой древней карте. Там 16-17 веков. Мать Сыра Земля, естественно, она олицетворяет Землю. Мировая уточка – это самая древнейшая мифология, которая только есть на Земле. Потому что если вы поднимете любую мифологию любого народа, вы всегда увидите, что в истоках его мифологии находится тот миф, когда существуют некие небесные воды, ничем не детерминированные, в них плавает некая водоплавающая птица. Ну, у русского народа всегда это была уточка. У других народов там есть гагары, есть еще какие-то разные птицы, ну, водоплавающие, главное. И вот это вот миф, она поступает по-разному, но в русском народе она плавала в молочной реке и начала пахтать своими лапками и сбила как раз сыр, который вот и откинулся таким островом, который потом позже и стал называться землей. У других народов там по-другому. Она ныряла в глубину, клювом доставала ил и выплевывала его на поверхность моря или на поверхность воды. И так росла земля. Но смысл этого мифа, он для всех одинаковый. Это как раз вот самый-самый-самый первый миф образования земли. В общем-то, Библия, она повторяет этот же миф, только там уже приурочен он к неким персонажам, которые якобы имели место. Андрей это... Александрович, да. Давайте сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Ага. Вот остановились, что с уточкой мы разобрались, и вот дальше после уточки будем смотреть, что же там было дальше. Я сейчас ставлю музыкальную паузу, но не просто песню, а запись специальной. Специальный выпуск «Славянские славные победы. День воинской славы». Дело в том, что сегодня, мало об этом кто знает, 18 февраля отмечается Троян Зимний праздник, который считается, что именно в этот день наши предки хорошенько надавали римлянам по одному месту, чтобы они больше не совались сюда. И, в общем-то, до такой степени надавали, что римские войска были разбиты очень-очень сильно и в дальнейшем уже ослабленные не могли выполнять функцию набегов, которые, в общем-то, Рим и использовал для, в своих тактиках для завоевания других земель. Хотя с Римом тоже надо разобраться здесь. Но суть в том, что как раз вот после вот этой победы римская так называемая империя пошла на убыль. Ну, опять же, империя в кавычках называю, потому что в том смысле, как там в истории преподносится, не совсем все гладко, но все же. Вот давайте как раз мы послушаем и подумаем. Вот 23 февраля – это все-таки праздник мужчин? Или есть какие-то более значимые даты, которые нам, русичам, славянам, надо как-то вот держать в памяти и чтить их, почитать наших предков? Восемнадцатого февраля – день воинской славы, Троян Зимний. Троян Зимний – важная дата для древних славян. Этот день наши предки считали днем воинской славы. Предположительно, в 101 году новой эры в лютой сече с превосходящими силами противника у Троянского вала были разгромлены и выметены с русских земель непобедимые римские легионы. Скорее всего, Троян-вал был частью оборонительной насыпи русской системы охранных крепостей Придунайской области. И хотя победа была достигнута страшной кровавой ценой, оплаченной многими жизнями русичей, но именно она стала причиной развала Римской империи. Этот эпизод из истории Древней Руси упоминается несколько раз в Велесовой книге. «То ведь римляне нам завидовали и замыслили зло на нас, пришли со своими вазами и железными бронями и ударили на нас, а поэтому долго отбивались от них и отбросили их от земли нашей. А римляне, видя, что мы крепко защищаем свою жизнь, оставили нас». О доблести русичей говорят следующие слова. «Те воины бились, не показав спины и не сложив оружие». И они на прямом пути к тризне полегли, и стребоговы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают. И голуби дивные так говорят, что погибли они славно, и оставили земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы потомки их, и не лишимся мы земли. Так повествует Велесова книга. Древние воины-славяне думали о потомках и о величии земель русских. Не испугались они смерти, а вступили в бой, даже не допуская мыслей о предательстве, отступлении или сдаче врагам. Так будем же и мы достойными жизни наших предков. Издревле у славян было принято в этот день совершить что-то героическое, опасное, полезное для родины или семьи и помянуть за трапезой отважных воинов. Будем же достойны их памяти. Слава героическим предкам нашим! Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 18 февраля 2016 года четверг, по одному из старинных 28-й день месяца Викстужа 7524 лета Третейник. Перемещение первопредков – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Андрей Александрович Тюняев. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, какие-то комментарии в чате напишите. Если вы еще не знаете, что существует чат, то напомню. Чат существует на Народном славянском радио, на нашем сайте slavomir.org. Найти наше радио очень просто. В любом поисковике набираете «Народное славянское радио». Заходите на сайт, дальше ищите слово «чат», нажимаете, если еще не зарегистрированы, придумывайте себе логин, пароль, чтобы потом не забыть. И уже потом постоянно пользуйтесь, переписывайтесь с друзьями в чате, задаете вопросы в живом эфире. Итак, мы закончили разбираться с уточкой. Если какие-то, может быть, уточнения есть в славянской мифологии про это существо, то можно дополнить. Если же нет, то дальше разбираемся по ходу, что же там у нас еще есть интересного. Да. Дальше следующее божество, следующий бог, который идет в нашей мифологии, это бог Ра, бог Солнца. Следующий идет Сварог. Следующий как раз Стрибог, который упоминался вот в вставке музыкальной. Дальше идет богиня Таруса, и дальше идет Юша, это змей, который держит землю. Вот со Сварога, пожалуй, и начнем наш обзор. Значит, Сварог – это глобальный первопредок, и вот прежде чем его уже описывать, я вам сейчас скажу, как вообще на небе располагаются славянские созвездия, чтобы вы и скажу, с какими землями они в какие времена сопоставимы, чтобы вы представляли географию. Значит, центр мира он совпадает с Москвой. Это на небе это центр эклиптики, так скажем. Дальше идет созвездие дракона, это на Земле это Велес, это то, что находится вокруг Москвы. Вот как раз был в сюжете «Троянова валы», вот перед этим это были засеченные черты по постройке. Это как раз вот те валы, то, что является олицетворением этого Велеса. Кстати, в Москве все Садовое кольцо, оно раньше называлось Садовый вал, Бульварное кольцо, это военный вал, он так и переводится. Бульварный – это бульвар, это военная стена. И Серпуховской вал – это все как раз вот те кольца вот этого Велеса, про который я сейчас говорю. Параллели, кстати, есть в других мифологиях, например, тот же Вавилон древний мифологический, он тоже, вокруг него лежал тоже дракон, который кольцом охранял этот город и не пускал туда чужестранцев, так скажем. Ну вот мифология, она такая, повторяющаяся, только в разные времена. Напомню, это про Велес, когда я говорю, это очень древние времена, то есть это десятки тысяч лет в глубину, а, например, тот же Вавилон – это примерно где-то второе тысячелетие до нашей эры. Так вот, дальше от центра следующее созвездие – это созвездие Кощея по-русски или по-латински, так скажем, Кефей, Кипей. Ну, созвучно Кощей, Кефей – это одно и то же. Оно располагается если рассматривать земли, то оно располагается несколько к югу от Москвы, ну, в пределах, допустим, той же самой Тулы. Дальше идет на восток созвездие Сидунь. Это как раз про которую я вам говорил, коза Сидунь. Ну, сопоставима она с сегодняшним созвездием Жирафы или и частично с созвездием Возничий, где есть как раз козлятки, которых он несет. Дальше на юг идет созвездие Макош. Это великая богиня космоса, судьбы и, ну, и Вселенной в целом. Ее созвездие находится как раз, приходится на Молочной реке, а Молочная река по русским сказкам это сегодня это видимая часть Млечного пути. Дальше на запад идет созвездие Лебедь, ну или Лебедь по-современному. Это как раз царевна Лебедь или гуси-лебеди в сказках, которые им имеют право летать через Молочную реку из нашего мира, из мира явного, в мир Навий. Дальше идет на самый запад, на самом западе находится коза Зимун, и она как раз находится над европейскими землями. На востоке находится созвездие собаки, ну или пса. Это как раз те кинокефалы, которые находятся на китайской территории. И там как раз на востоке уже за Млечным путем находится китайская территория, а Млечный путь в этой части он как раз соответствует китайской стене. И вообще Млечный путь в древности воспринимался как отражение той стены, которая отделяет наш мир от того мира иного, южного, где находятся как раз те враги, которых в сюжете назвали римлянами. Вот. Также есть вот интересные созвездия, которые тоже назову. Это первое созвездие, я уже сказал, Сварог. Сегодня оно называется Геркулес. Это созвездие находится над Германией, над современной. Там, кстати, в ряде гербов оно запечатлено. И дальше идет на восток от этого идет созвездие короны, оно находится над Швецией, и поэтому у Швеции на гербе как раз вот эти три крунер и нанесены. Следующее созвездие идет Перун по-русски или по-современному Волопас. Это гигант, который стоит с копьем в одной руке, в другой руке у него серп. Он наклонен, располагается ногами на великих горах, это Кольский полуостров. Он стоит головой к центру мира, повернут. И как раз вот этот персонаж, он и есть основным богом, который относится к той внятной истории человечества. Это примерно речь идет о 7-6 тысячелетии до нашей эры. Времени, когда так состоялось так называемое сотворение мира. Он территориально находится над Прибалтикой и Западной Русью, Новгородом, дальше идет на юг через Киев и вот в ту сторону. Его копье, копье Перуна, это Пулковский меридиан на земле. А сам Перун, он в виде лучника, в виде лука со стрелами или в виде так называемого пикирующего сокола, он изображен на гербах того же Киева и вот у всех городов, которые расположены вдоль этой оси. Это как раз является осью мира. Северный ее конец на Кольском полуострове закреплен, а дальше она идет вдоль копья его и приходит, южный конец ее расположен в пирамидах Гизы. Дальше на восток движемся. Идет сын Перуна, это Дажбог, созвездие волосы Вероники. Дальше рядом с ним созвездие Девы. Это как раз Майя Златогорка. И многие знают миф, когда, который описывает любовь Майя Златогорки и дочь Бога, когда она великанша была настолько большая, что он размещался у нее на ладошке. Вот как раз и показано, что она занимает чуть ли не, как созвездие, чуть ли не полнеба, а он маленький такой в виде клочка волос. Дальше чуть от них к центру Купалы, это в виде двух собак, двух собак-близнецов, которые олицетворяют как раз вот тех, те персонажи, которые им названы. Дальше на восток идет созвездие Льва, это Богумир, тот тоже известный первый предок, который построил Аркаим. Ну вот, в общем-то, вот такая картинка получается. И дальше я просто расскажу, каким образом, кто от кого произошел, и потом уже посмотрим, как они двигались. Сварох и Лада – это супружеская пара, которая была первой на Земле. Она, кстати, во всех мифах повторяется. У нас она называется Сварох и Лада, а в других мифах просто другие названия, другие имена этим созвездиям даны. Ну, в принципе, сюжет один и тот же. Сварог, как я сказал, уже это созвездие Геркулеса, а Лада – это созвездие змееносца. Она расположена головой к Сварогу, к голове Сварога, и держит змея. Это как раз библеисты потом переняли этот сюжет, и Сварог и Лада русские, они в Библии превратились в Адама и Еву. И у змееносца та змея, которую он держит на небе, это как раз и был тот змей, который искуситель, который предлагал им яблоко с яблони. Кстати, на созвездии, на карте звездного неба созвездие яблони располагается рядом с ними, так что вот с этой яблони он и рвал. Почему я так уверенно говорю о том, что древние первопредки, они являются нашими созвездиями, так скажем? Потому что, во-первых, все мифы говорят о том, что предки всегда улетали на небо, и там уже природы. И вот как раз тот же обряд коронирования, он был посвящен-то как раз этому, чтобы предок вознесся на небо и присоединился к нашим предкам там, а не лег в сырую землю и тлел там каким-то другим образом. Во-вторых, были в средние века были неоднократные попытки переделать это звездное небо. Со стороны библейских иллюстраторов все время такие попытки повторялись. Их тоже, кстати, эти карты можно найти в сети интернет, их очень много. Будет занятно посмотреть, как пытались переделать звездное небо. То есть все сюжеты, которые написаны в Библии и вычленены, ну, в каком-то смысле ярко, они пытались перенести на звездное небо, и там как раз появились и реки, и воды Нила, которые расступились в определенный момент, и как там человек нес крест куда-то, и все остальное. Там все это на небе есть. Этим занимался как раз Нострадамус очень активно, он вообще хотел переделать звездное небо. И в какой-то момент даже библеисты чуть ли не победили, и если бы они победили, то мы бы сегодня имели уже совсем другое звездное небо, и даже там бы не осталось следа наших предков. Но вот разум восторжествовал, и до неба Библия не добралась. Так вот, пара первопредков – это Сварог и Лада. У них были дети, которых, имена которых вот какие. Дочь Азовушка – это дух Азовского моря, и ее именем названо Азовское море. Сын Асгаст, дочь Волыня – это Хвалынское море. Дальше сын Всевышний – очень интересный персонаж, я сейчас на нем остановлюсь поподробнее. Сын Ильм, дочь Ильмара, ну, это тоже озеро, или раньше оно было морем, Ильмерское море. Дальше Пелен, сын Перун, прокатал. И еще были персонажи, ну, дети, это Святовид, Семаргл и Троян. Троян, конечно, такое немножко спорное существо, но Но оно встречается очень много в мифологии, и, правда, однозначной интерпретации ему нет. Ну, остальные попроще. Здесь вот Семаргл, если с конца найти, идти, он родился от Искры, и от него родились Кострома и Купала. Это как раз его, именами его детей названы сегодняшние русские города. И, в общем-то, и даже праздник назван именно этими именами этих детей. Не их имена произошли от праздника, а именно праздник назван именно этими детьми. Что касается Перуна, то это мой первый предок русского народа, и от него, в общем-то, пошли самые главные рода русских и шире, вот, и славян. Я даже скажу, что, в принципе, всем известный Дажбог, это его сын, он как раз от русалки Роси произошел, и дальше пошел от Дажбога уже Арий, его сын, и от Дажбога также произошел Богумир, сын, и от Дажбога произошла дочь Заря, сын Кисик, сын Каляда и еще там несколько сыновей. Назову, какие произошли народы от кого. От Каляды произошли Вятичи, Ротари, Абодриты, Руяни. От внука Каляды Радима произошли Радимичи. Это уже такие исторические народы, которых можно которых встретить уже в описаниях, в летописях. От Кисика произошли гиссенцы, это западные немцы, и некоторые другие славяне. От Богумира более такой яркий персонаж, который, во-первых, могу назвать его датировку более-менее точную, это примерно 3-2 тысячелетие до нашей эры. И Богумир, он очень много описан в различной литературе. Если в нашей литературе, то его имя Богумир, а если вот в восточной литературе, в азиатской, то там встречаются некоторые варианты его имени. Например, сокращенное «има», или, например, более такой азиатский, это «има». Ну, и там есть другие варианты. Но смысл в том, что Богумир как раз первым, кто явился первым, кто пошел через Уральские горы туда на восток. Это было, напомню, 3-е тысячелетие, ну, может быть, там плюс-минус небольшое количество лет. И он вместе со своей женой Славунии, они именно построили вот эту страну городов, которая сформировалась вокруг Аркаима, и сам город Аркаим. Аркаим, кстати, переводится как ковчег. Арк – это ковчег переводится со всех языков. Не медведь, как вот бывает иногда там переводы, а именно ковчег. Ну, это тоже древний миф о ковчеге, и такой он распространенный. Богумир, в принципе, это вот как раз первопредок, тот, который прямой предок русского народа, потому что у него было много дочерей и много сыновей, от которых произошли уже линии народов, которые уже стали откровенными. Например, у Богумира и Славуни дочь была Древа, от нее произошли древляне, древлян вы знаете. Сын был Кимр, от него произошли кимерийцы, тоже знаете. Полева, следующая дочь ихняя, от нее произошли поляне. Еще дочь Прия, от нее произошли казаки и черкесы, это южные наши близкие народы. Следующий сын Рус, от него произошли русы, то есть мы с вами. Следующий сын Сева, от него произошли северяне. Следующий сын Скиф, от него произошли скифы. И дальше можно даже проследить от этого скифа эту линию нескольких царей. Например, скифы это был 8-7 век до нашей эры, а дальше были такие цари, как Арианта, это 550 лет до нашей эры, Антей, 400 лет до нашей эры, Скилур, 300 лет до нашей эры, Фарзой и Несмей, и Дир, это вот уже, так скажем, 950 год нашей эры. То есть мы видим вот на примере скифа очень такую интересную ситуацию, что чем древнее первопредок, тем он более мифологичен и более звездоподобен, а чем ближе к нам вот его дети, потомки, тем он становится более материальным и более таким человекообразным. Это, кстати, заметил, конечно же, не я, а заметили еще авторы, которые занимались исследованием мифологии русского народа, авторы XIX века. То есть, представляете, те, кто еще изучал русский народный, собирал и изучал русские народные сказки, они уже заметили, вот можете их почитать там, то есть Афанасьева и других авторов XIX века, у них как раз написано, что вот это интересная закономерность, что чем древнее предок, тем он более священный, более светоносный, а чем он ближе к нам, тем он более материальный, более человеческий, реальный, так скажем. Следующее дочь бога, это Скрева, от нее произошли Кривич, тоже вполне исторический народ. Сын, следующий сын, это Славен, у него был свой сын Вент, от него произошли Венеды и восточные немцы Вятичи. Тоже эти рода уже выходят на конкретные, на конкретных царей реальной истории, так что здесь тоже линия просматривается очень прямо. И последний сын Дажбога – это Хазар. От него произошли хазары. Как ни странно, но это родственный русам народ. Поэтому, когда говорят, например, вот летописи, что здесь я сейчас сделаю такое большое отступление, но оно важное. Когда летописи говорят, что Святослав ходил на хазары, хазары там его донимали, то здесь нужно понимать, что, скорее всего, мы неправильно читаем историю, потому что Святослав, этот, скорее всего, был христианином, а христианином был ну, или предхристианином, я не знаю, но, скорее всего, он был предком современных южных, так назовем их, украинцев. То есть это была не совсем русская линия. Скорее всего, хазары были ближе к русским, хотя, возможно, я и ошибаюсь, не знаю. Здесь очень сложно точно интерпретировать, но такая проблема есть. Дальше опять возвращаемся к Богумиру. У него следующая дочь была Заря. И я уже говорил, что еще у нас сыновья были Кисик и Коляда. Так что вот, рассмотрев, например, ну, некоторую линию Перуна, я не совсем ее подробно рассматривал, потому что очень тяжело так на слух воспринимать схемы. Но и то понятно, что от Перуна идут ли определенные линии, которые дают вполне определенные исторические народы. Смысл всех вот этих построений, он заключается в том, что, как я вам уже сказал, что Перун – это глобальное созвездие Волопаса, которое закрывает собой, там, грубо говоря, небо. Это целая вот Прибалтика, Центральная Россия, Западная Центральная Россия, Южная, это Русь, ну и так далее, большие объемы. А дети – это группы уже следующих построений, группы мифов, группы, может быть, каких-то там отдельных звездочек, может быть, так скажем, созвездий. Ну, это будет неправильно сказать, но все равно созвездие второго плана, то есть, когда вокруг одной коренной звезды некоторые группы называются как-то своим таким подсозвездием. И вот эти вот как раз территории, под которые попадали под эти созвездия, они как раз назывались именно по этим созвездиям. Поэтому, в принципе, если мы сегодня углубимся в мифологию той же Прибалтики, то мы увидим, что у них главным богом всегда был Перун. Если мы увидим, опять же, погрузимся в мифологию Центральной России, то мы тоже увидим, что главным богом был Перун. И неспроста, а именно из-за того, что эти люди жили с древних времен под этим созвездием. Если мы, например, переходим на какой-то другой регион, ну, ту же Германию, например, да, которая находится под созвездием Сварога, то во всех мифах вы всегда найдете персонажа, которые будут вам так или иначе напоминать именно этого Сварога. Как пример, я, например, могу сказать такой миф, который известен вот, об острове Рюрике. Это как раз вот те, кто занимался этимологией происхождения имени Сварога, прекрасно понимают меня и знают, что всегда Рюрик и Сварог, вот эти два имени, они отождествляются или каким-то образом сопоставляются. Это как раз поэтому, что Рюрик, в общем-то, это и есть созвездие Сварога, ну, или, так если более тонко сказать, это инкарнация этого созвездия, или инкарнация Сварога. Теперь, что касается вариантов. Может быть, вариантов мы коснемся после уже музыкальной паузы? Давайте просто музыкальную. Ага. Давайте. Небольшую паузу поставлю на 2 минуты, с небольшой минуточки, так что да. Надолго не прервемся. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 февраля 2016 года четверг, по одному из старинных 28-й день месяца в Юг-Истуже 7524 лета Третейник. Перемещение первопредков – такова тема сегодняшнего эфира. Главный ведущий Андрей Александрович Тюняев. Не буду о себе ничего говорить, сразу предлагаю продолжить беседу. Пожалуйста, микрофон и вперед. Да, еще раз добрый день, кто присоединился к нам. Так вот, я рассказывал про род Сварога, и, естественно, что на некоторых территориях появились клоны, так скажем, этого рода. Значит, сначала коснусь того, как это происходило, как происходило такое клонирование в древние времена. Смысл в том, что, опять же, вот если вспомнить библейскую сказку, там, когда сказано, что люди строили Вавилонскую башню, которая была до неба, и когда Бог увидел ее, он ее разрушил, и вот так вот, мол, языки смешались и тому подобное. Так вот, смысл этого вот в чем, что Вавилонская башня – это и есть олицетворение вот той центральной, того центра неба, про который я все время говорю, это тот источник, тот центр мира, который охраняет дракон Велес. Это и есть, вот она, это Вавилонская башня. Тот бог, который ее разбил молнией своей, это как раз тот бог Перун, который на небе в этот центр мира тычет своим светоносным копьем, так скажем. Он его не разрушает, это просто у семитов произошло разрушение башни. А в русской мифологии там разрушение не происходит, потому что русская мифология построена на созидании, и актов разрушений, войны, бойни такого нет. Простите. Так вот, смысл-то был как раз в переходе на религии вот в чем. Когда к определенному периоду времени Земля развивалась с людьми, которые, с народами, которые ее населяли, то в какой-то промежуток времени оказалось так, что эти народы разобрали созвездия, под которыми они жили. То есть, когда люди приходили, русские люди, когда славянские люди, когда люди из других соседних городов и территорий приходили торговать или как-то обмениваться там мнениями, я не знаю, общаться, игрища там всякие устраивать, ну, что-нибудь такое. Когда приходили к другим народам, то всегда был, у каждого народа всегда имелся свой паспорт. Ну, многие знают, что таким паспортом являлся, например, ремень, пояс. На этом поясе всегда была определенная вышивка, которая являлась знаком принадлежности к определенному роду. Вот все вот эти древние вышивки, они как раз изображали то самое созвездие или группу звезд, или какой-то знак, который был зашифрован именно той местности, под которой они находились, находился их род. И сначала это были пояса, потом это были колты или еще какие-то сережки, например, там бляшки. Потом это потихонечку все переросло в орнамент на одежде, на рубахах, на различных платьях. И потом это все было перенесено уже на печати, так скажем, полугосударственные, потом на государственные печати, и потом уже это все было перенесено на государственные гербы. И мы прекрасно понимаем, что вот, например, та же Москва, поскольку она была всегда в центре мира, поэтому ей достался герб, который олицетворяет центр мира, где дракон, то есть дракон, который изображает богиню Макош, изображает ее с двумя головами, он изображен в виде того существа, которое мы сегодня называем двуглавым орлом. То есть это не орел, это дракон. Это нужно всегда понимать. И никакие греки здесь ни при чем. Никакие там эти палеологи или, может быть, даже просто ни при чем никакие другие народы. Здесь и на моей территории. Причем, как я уже сказал, что обозначение такое стоит очень точно. Вы можете проверить, сравнить самостоятельно, взять эту небесную карту созвездий и сравнить ее с созвездиями других городов. Там почти все древние города совпадут по символам с созвездиями. Но это не сегодняшняя тема, но это так, просто для подтверждения. Так вот, когда были все созвездия разобраны, то появились метисные группы людей. То есть, когда это те группы, которые формировались на территориях соприкосновения различных племен. И вот этим метисным людям им не хватило своих созвездий. Через какое-то время, поскольку многие знают, что в прежние годы, в прежние века метисация не допускалась, ну, например, там, не знаю, болдерем называли или еще какими-то, то есть этих людей, как правило, выгоняли на край села или куда-то в другое место, чтобы не портили генетику рода, так скажем, сегодняшними терминами. И постепенно эти люди, они формировали свою собственную общность. Ну, как пример, вот как образец такого формирования, я приведу сюжет, например, с той же Австралии, куда сначала отправляли преступников, потом эти преступники там ассимилировались и сделали свою общность, и сегодня уже можно говорить о том, что существует австралийский народ. В прежние века все было то же самое. Кого-то выгоняли за городскую стену, кого-то выгоняли за валы и за засечные черты, ну и так далее. Отсюда, кстати, произошло понятие черта оседлости. Не из-за того, что там они где-то селились или оседали, а именно из-за того, что это была граница между мирами своим и чужим. И это была граница в современном понимании. То есть эту границу перейти оттуда было нельзя. Кстати, Александр II, император Александр II, немецкий император, сделал очень плохо, что он открыл границы России и, в общем-то, привел к революции это все дело. Ну ладно. Смысл-то вот дальше в чем. Когда созвездий на небе стало не хватать всем народам, которые живут оседло и которые возделывают землю, то и появились смешанные народы, то есть семиты, то семитам нужно было представляться при торговых операциях тоже каким-то образом. Вот представьте, что человек без рода, без племени приходит на какую-то ярмарку, хочет поторговать, а с ним ему говорят: «А ты предъяви свои регалии, свои паспорты», а у него нечего предъявить. Поэтому через какое-то время семиты придумали себе религию. Они выдумали выдуманное божество, которое поместили где-то в какое-то эфемерное пространство, и нарисовали его изображение, сказали, что вот это наше божество, оно тоже якобы есть, мы в него верим, а вы хотите, верьте, хотите нет, вот торгуйте с нами. Так появились религии первоначальные. Естественно, эти религии, они были наполнены и всей семантикой древних русских мифов, и, естественно, поэтому мы видим такие многочисленные повторы в Библии обычной мифологии, которая имеется у каждого народа, именно поэтому. И, с другой стороны, это как раз именно это объясняет ту ситуацию, которая сложилась на Земле, такая уникальная ситуация. У всех народов на Земле есть своя мифология. Ни у одного народа нет своей религии. И наоборот, только у семитского народа есть своя религия и нет своей мифологии. Вот это такое, как бы это сказать, зеркальное, ну не противоречие, такое зеркальное дополнение, оно как раз объясняется тем, что семитские народы, они строились именно вот на зонах смешения и были поздними построениями, то есть, ну, так скажем, отселенцы. Вот. Но через какое-то время, когда начали осваиваться более дальние рубежи территории, то пошла волна вторичного колонирования, как вот, например, ситуация есть, например, в Туле, река Упа, есть такая же Упа в районе Урала, ну и там в других регионах, или, например, есть Ака вот в Московской области, есть Ака тоже на Урале, есть дальше. То есть люди, когда переселялись большими такими родами, они несли всю свою мифологию туда, на новые территории. И там делался новый центр мира, и все остальные координаты звездные, они как бы расселялись вот по той же округе, копируя материнский центр. Поэтому мифология шла следом, и обозначение вот этих родов, обозначение древних персонажей, оно шло тоже следом. Например, вот первое переселение было из центра, из Москвы, оно было в южно-русские земли, то, что сегодня мы считаем там Украиной или вот немножко более даже западными землями. Поэтому там возникли тоже вторичные варианты мифа. Или вот более такой яркий, например, повтор, это иранский повтор, где Кия, Щека и Харива, которые привязаны сегодня к славянским землям, дублировал троица персонажей, которые называются Кават, Виштаспа и Усан. Если коснуться мифологии, там полностью все повторяется. Кстати, об этих персонажах, которые я назвал, Кий, Крак, Лех, Хариф, Щек, вы прекрасно знаете, что от них всех пошли те самые народы, от Кии, киевляне, от Крака, краковцы, ну, жители Кракова, от Леха, ляжские поляны, от Харива, хорваты, или сербо-хорваты шире, от Щека пошли чехи, то есть, это, опять же, это те как раз народы, которые уже исторически, скажем так. Дальше можем посмотреть, например, пехлевийский повтор. Это Дашбогу, например, соответствует Фритон или Джамшит, а Арию соответствует Сальм. Там есть еще в Троице Тов и Эрич. Но повторять я их не буду, но смысл в том, что именно других территорий, Азии в основном, ну там районов Азии, то там идет прям точный повтор древнерусской мифологии. И даже это наличие вот таких повторов, но повторяется, как правило, поздние ветки. То есть, вот, допустим, ветка Дашбога – это 4-е, 3-е, 2-е тысячелетие и сюда более близкие тысячелетия до нашей эры. До Дашбога, напомню, был Перун, Сварог – это вот глубокие тысячелетия. Повторы всегда начинаются примерно со 2-го, 3-го тысячелетий до нашей эры. Это время бронзы, когда, в общем-то, и начинались древние цивилизации в восточных регионах. Поэтому, когда нам говорят, что цивилизации возникли на востоке, это все вранье, потому что даже в этих регионах даже нет своей древней мифологии. Она, вот самые ее древние пласты, они списаны с нашей, с древнерусской. И это можно понять, окунувшись в мифологию вот тех регионов, о которых мы говорим. Так что вот эти повторы, они, кстати, они позволяют восстановить более достоверную картину, та, которая касается уже наших территорий, потому что есть в повторах некоторые сохранились тонкости, которые, в принципе, многое чего разъясняют, так если ну, для подробностей. Тот же пехлевийский повтор, можно, допустим, еще вот такую параллель провести. У если у Дашбога, например, было три брата, это Арий и его братья, то в пехлевийском повторе есть вместо Дашбога Фаридон, у которого тоже три брата, и параллельно и Радж по ихнему, ну то есть буквально Арий, есть у него два брата Салм и Тур. Вот от Тура как раз произошли современные китайцы и турки. Ну и дальше там тоже есть у этих персонажей разветвленные потомки, которые так же, как и на Руси, выходят на совершенно исторические фигуры, на сельджуков, на караханидов, и картина повторяется. То есть современные азиатские вот эти ветви этих предков, они выходят на персонажей, которых нам дают в качестве исторических личностей, но методика, которая это все выходит, вот, сам механизм, он точно такой же, как на Руси. Поэтому нам нужно тоже придерживаться такой же мифологической вот этой градации, и мы тоже будем иметь четкое представление о своих предках, которые и царях, и тому подобное, которым сейчас мы, в общем-то, немножко лишены. Та же самая картина и с еврейским повтором, так коротко, если там тоже это тоже идет от Фаридуна, от Тура и Шема, и дальше от Шема уже идет Арам, и последующие повторы, которые ведут уже библейскую, четкую библейскую мифологию. Поэтому, когда говорят, что Библия была, является древним и описывает какие-то древние события, это все большая-большая ложь, потому что по датировкам вот Тур, он это 3-2 тысячелетие до нашей эры. После него Шем, Арам, Гефер и тому подобное, это уже буквально ну, наша эра, поэтому говорить а точность повторения, ну, это буквально, знаете, как под копирку. Кто учился в институте там, в советские времена, не знаю, сейчас не знаю, но в те времена было такое понятие стеклить, когда копировали там, через стекло. Вот буквально здесь тоже мифология, библейская мифология, она вся состекленная с древнерусской мифологией, и все персонажи имеют другие немножко имена, но все, что касается их поступков, их жизни, их предназначения, все калькировано прямо с древнерусской мифологией. Так что, товарищи из правильных религий могут нам не врать. Теперь коснемся немножко богини. Вот супруги Створога, про которую я говорил, Лада-матушка. Она как раз тоже, ее зовут Богородица, это ну, не то что титул, это такое прозвище теплое. Ну, да. Рожала она богов, значит, Богородица, да. Все просто. Да. Именно она рожала именно тех первых богов, про которых я вам говорил, что они несли большую степень святости, то есть наибольшую степень святости. И, в принципе, мы можем действительно их назвать богами вот в нашем понимании, которым мы обычно понимаем это слово. И, кстати, когда нам вот говорят, что вот пожилого человека, ну, очень пожилого человека, как называют обычно, дед или старик, да? Вот дед, мы должны понимать, что дед – это не обозначение старого человека, а это обозначение, что у него в его возрасте, в принципе, должны быть внуки там или правнуки. То есть это такой вот термин. А то, что когда мы его называем старик, то мы должны понимать, что старик-то это обозначение того, что он звездный уже. То есть он готовится к тому, чтобы его душа унеслась к звездам. Потому что стар – это именно, ну, вот в английском еще осталось даже стар – это звезда. Ну, как это, подходит один старик к зеркалу и говорит, стар, да, я очень да, стар, суперстар, я суперстар, да. Суперстар, да, именно поэтому, кстати, и именно поэтому, ну, сидеющие старики, я не знаю, такие, они становятся белые, и Бог это всегда рисует седым и белым стариком, именно поэтому, то есть, да, я к чему все это говорю? К тому, что чем дальше наш предок, чем он более древний, ну, и в нашем понимании более старый, значит, он должен быть более светлым и более таким светоносным, как вот я сказал. То есть, это его такой привычный образ. Значит, про Ладу и Сварогу я почти сказал. Здесь тонкости я их не буду говорить. Но перейду ко второй половине нашей линии. Это линия матери сырой земли. Значит, но предварительно я скажу вот что. Я вначале уже сказал, что первой линией богов – это вот боги. Ну, кстати, я им присвоил всем гаплогруппу R1A1. Не знаю, правильно это или неправильно, но там есть интересная штука. Она заключается вот в чем, что, в принципе, по этому роду проверял много-много раз. Все персонажи действительно имеют гаплогруппу R1A1 на позднем своем этапе. То есть вот те народы, которые уже становятся историческими, у них у всех R1A1. Это удивительно. Но если все последние, так скажем, поколения народов имеют эту гаплогруппу, то, в принципе, мы должны понимать, что и первые, наверное, такую же гаплогруппу носили. Поэтому, в принципе, есть предположение, что род Сварога и Лады, он имел гаплогруппу R1A1. То есть вот по этой гаплогруппе шел. Ну, может быть, не R1A1, но там, может быть, с какими-то расширениями, потому что от древности там тоже зависит после третьего знака обозначение. Но вот R1A1 – это вот первые четыре буквы, цифры, которые обозначают этот род. Второй род, первый род, это был, я напомню, что он касался небесных богов. То есть небо у нас выступает отцом, поэтому это как бы верхний, внешний небесный род. Род света, так скажем. А ему противостоит, или вернее, так скажем, добавляет его род земли. Это вот нижний род или второй род. Ну, как-то, то есть, такой противостоящий род. Не значит, что в противостоянии идет в смысле враждебности, а как дополнение. Вот этому второму роду я присвоил R1B. Гаплогруппу и присвоил не просто так, а из-за того, что все поздние народы, которые по ней происходят, они как раз имеют тоже гаплогруппу R1B. И то есть получается так, что обратным счетом, скорее всего, мать сыра земля, она шла именно по линии гаплогруппы R1B. Тоже надо проверять, конечно, все это, но по схеме очень похоже, и пока вот ни сочетание, ни совпадение, пока не найдено. Так вот, мать сыра земля, она родила не таких светоносных богов, как Сварог и Лада, а тех богов, которые сегодня нам преподносятся в качестве, ну, в большей степени, не знаю, негативных, что ли. Вот ее, например, сыном является Кощей. Это вот первый, так скажем, ее сын, который нам сегодня советскими сказками, он нарисован усилиями товарища Рову, он нарисован таким чудищем, которое пугает там детей и олицетворяет весь негатив. Хотя, в принципе, как я уже сказал, Кощей – это созвездие Кефея, это царь центра мира, в общем-то. И нужно понимать, что это самый древний царь, который собрал первую цивилизацию на Земле. Если Сварог на небе собрал, то Кощей собрал на Земле. Вот, в принципе, вот это вся разница. И территория этого Кощея примерно где-то в районе Рязани, если так сопоставлять. Древний Рязань имеется в виду. Кстати, поэтому и было противостояние, и Древнюю Рязань сожгли, потому что это было противостояние как раз вот этих небесных линий родов и земных линий родов. У Кощея было несколько сыновей, и одним из сыновей является Дон. Это, ну, можно сказать, дух, можно сказать, божество реки Дон, который, кстати, начинается в Новомосковске, тут недалеко, около Москвы, так скажем, ну, в отношении таких больших масштабов. И Дон назван как раз именно именем этого духа или этого божества. Время, про которое сейчас я говорю, вот Дон – это 7-6 тысячелетие до нашей эры. Кощей – это еще раньше, примерно на 2-3-4 тысячи лет. То есть это время мезолита. И как бы это ни казалось странным, но изображение Кощея находят даже на самой ранней керамике трипольской культуры. Это, в принципе, тоже в интернете есть, можно посмотреть. Дальше у Дона были свои сыновья и дочери. Это, например, Вавило, второй и третий. Именем его назван Вавилон, город Вавилон. Имени Вавилы назван. Тоже есть и легенды городские, есть мифы, в которых можно все это узнать, и это не секреты, и никаких фантастик здесь нет. Дальше сыном Дона является Дардан. Это тот, чьим именем назван Дарданелла, пролив Дарданелла. Тоже 3-2 тысячелетие до нашей эры. Тоже можно посмотреть кучу мифов, где это все описано. И там те же самые датировки 3-2 тысячелетия и те же самые абсолютно написания. От Дардана пошли жители Трои, филистимляне и этруски. Значит, дочерью Дона является Ламия. Это тоже 3-2 тысячелетие до нашей эры. И вот мало кто знает этого персонажа, так скажем. Но, например, город Волоколамск назван именно ее именем. А в некоторых других местах есть непосредственно селения, названные именем Лама. И вот тут я как раз сделаю такую небольшое такое отступление, очень интересное. Вот меня лично поразила такая интересная особенность. Если мы берем русских богов, вот которых я называю сейчас, всех без исключения, вообще исключений никаких нет, то мы всегда можем найти от имени каждого бога найти очень большое количество топонимов и гидронимов. То есть, либо это будут реки, либо это будут озера, либо это будут города, деревни и тому подобное. Но количество очень большое. Как правило, все это очень древнее. Если мы берем, например, персонажей других, вот, ну, религий, например, то от них нет никаких следов. Даже если мы берем ту же Грецию, от нее нет никаких следов. Кроме, может быть, только вот центра Греции, Афины. Это единственное, а больше вообще нет. И это, кстати, наводит на мысль о том, что существует настоящая истинная мифология, про которую сейчас вот говорю, потому что она закреплена вся в топонимах. И существует новодел, вымышленный, это греческая, римская мифология, вот эти вот библейские мифологии, которые не закреплены в топонимах, которые никакого отношения к реальности не имеют. Я, кстати, придерживаюсь этой мысли, что римская и греческая истории – это вымыслы примерно где-то, ну, не знаю, 17-го, 18-го, 19-го веков. Не раньше. То есть раньше этого просто не было. Не то, что археологии самой не было, еще раз оговорюсь, а вот с той мифологией, которым все это дело наполнено. Ну, то, как привычно нам описывают, скажем так. Да, как привычно нам описывают. Вот следующее. Кстати, Ламия, она изображена, ее очень много изображений существует в интернете, на этих, хоть и в Греции присутствовала эта Ламия, и она изображалась в виде женщины со змеиным низом, то есть она была буквально змеей, Ламия была змеей, это тоже достаточно известно. Дардан, кстати, тоже был змеем, он тоже, его изображений много, и тоже он изображен в виде этого змея. И Вавило, как я уже говорил, это тоже был змей, который лежал вокруг Вавилона и охранял его. Это тоже изображений очень много. Дальше дочь Дона следующая – это русалка Рось. Давайте остановимся на русалке Рось. Значит, дочь Дона – это русалка Рось. Вот мы сейчас останавливаемся. Музыкальная пауза у нас очередная. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 февраля 2016 года четверг, по одному из старинных 28-й день месяца Вьюкослужа 7524 лета Третейник. перемещение первопредков. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Андрей Александрович Тюняев. Мы остановились на дочери Дона, русалке Рось. Прошу, продолжайте. Продолжаем. Значит, дочерью Дона является русалка Рось. Она тоже достаточно известная русалка, и многие, кто занимается древнерусской мифологией, историей, все прекрасно ее знают. Изображений ее тоже очень много. Это ну, русалка, собственно, она всегда изображалась на лубках и на других каких-то предметах, и ну, любым способом. Ее датировка примерно 3-2 тысячелетия до нашей эры. Она, вот я уже сказал, что она идет по линии Дона, а это значит, что она R1b, то есть она, так скажем, южной земной группы. Она является матерью Дажбога и супругой Перуна, про которых я сказал выше. Перун, как я уже сказал, он идет по линии R1a1. Так вот, миф о Перуне и русалке Росси тоже всем известен любителям русской истории. Смысл такой, что гулял по реке, вдоль реки гулял Перун, бог, увидел красивую деву-русалку, ударил своим мечом, как говорится, в камень, и от этого камня родился Дажбог. И от этого Дажбога дальше пошли русские люди. Вот эта мифология, она, в принципе, давно известна, она описана уже лет 100 или 200, и известна всем. Но мы видим здесь именно тот самый сюжет, с которого потом была позже списана библейская миниатюрка, которая касается того, что с неба приходили боги, сыновья богов, и брали в жены дочерей человеческих. То есть, если мы будем считать, что Перун – это представитель божественной небесной династии, как я сказал выше, а русалка Рось – это представитель земной династии R1b1, тогда вот как раз этот сюжет и иллюстрирует появление, так скажем, людей, библейских людей, ну, библейских в кавычках, конечно. Дальше у Кащея, которого сейчас я тоже назову, это Светибор. И еще один сын – это Светогор. Светогор – это Атлант, он находится на небе, так скажем, или на земле. Он находится над Северной Африкой. И, в общем-то, его именем названы Атласские горы, то есть североафриканские горы. От Светогора возникло много, большое количество тоже мифологических таких персонажей, я их называть не буду, но скажу так, что вот одни из них более такие реальные, которые это как раз Мере, по линии Мере, то есть его дочери Мере, от нее произошли ваны, это армянские народы, от этой Мере произошли библейские народы, марийцы, собственно, от Мере произошли Мурома, и даже Садко, который известен тоже по мифам, он тоже был потомком этой Мере. Ваны, некоторые вятичи от нее произошли, и, кстати, ваны произошли те, которые вот живут в пределах озера Ван в Армении. Так что вот эта мифология, которую я сейчас рассказываю, она достаточно хорошо коррелирует с теми моментами, которые находятся в описанной вот, имеющейся истории. И, в принципе, вот я все это строил в виде схем таких многоуровневых. И это достаточно легко читается и достаточно легко понимается, и если какая-то ошибка в этой схеме возникает вдруг, она находится очень просто. И, кстати, что меня очень сильно удивило при построении этой схемы, то, что в ней не возникло ошибок. Вот это меня очень удивило, потому что если бы система мифов была вымышленная, то есть кто во что гораст в течение веков там, или тысячелетий выдумывал бы, то, естественно, в этой системе возникло бы много разночтений и много ошибок. Ну, вот, например, как в той же Библии, когда нам говорят, что родословие Христа, он происходит от трех или четырех различных отцов, ну, по Библии. Вот в русской мифологии такого нет. Здесь каждый персонаж, или каждый бог, или каждый царь, каждый герой исторический или полуисторический, он находится на своем, на четком месте, и он никогда не попадает ни в какую другую линию. Вот это меня, честно говоря, удивляло, и это говорило, что эта система более достоверна, чем, например, та же библейская. Вот когда мы говорим про несколько отцов, то вспомним фильм «Ширли Мерли», там его отец – голубь. Как бы вот про три отца не будем, его отец – голубь. Да. Но вот здесь такого нет, понимаете, здесь все достаточно четко, и если даже переходить к сказкам более к детальным, то, в принципе, можно посмотреть все буквально. Вот я, например, писал вот сюжет о Перуне и русалке Росе, это в сказке я, например, описал это дело, и там этот сюжет полностью привязан к местам, как раз где река Дон начинается. И там все топонимы до сих пор носят те названия, которые произошли вот от этого сюжета. Даже удивительно, даже озеро Святое, которое раньше там и называлось их именами. Ну, то есть, если кому интересно, может посмотреть, много удивительного будет. А вот если касаться сказок и говорить, что, мол, насколько это достоверно, то для меня, например, было наиболее поразительная сказка – это «Кот в сапогах». Как ни странно это может быть звучать. Дело в том, что я нашел работы XIX века, конца XIX века, и там очень многие исследователи, краеведы, они очень много посвятили своих такому моменту. В пределах Костромы очень многие населенные пункты имели какие-то странные названия. Колобацкая, вот такого плана, Колобкова и Колбацкая, и никак не могли понять, почему вот эти вот села, древние села, там в основном древние, почему они так назывались. И когда на этот миф я наложил сказку о коте в сапогах, то там четко вся она легла, и все вот эти топонимы, они точно легли по сюжету сказки. Ну, тоже, кому будет интересно, может посмотреть, чтобы я не пересказывал так вот сумбурно несколько. Возвращаясь вот к самому первому нашему и второму по важности богу, это богу Велесу, я немножко назову его потомство, так скажем. У него был сын Ант. От него произошли друды. Это казаки, черкесы. Это тоже исторические народы, как вы знаете. Дальше сыном Велеса был Арк. От него сын Пелех. От него Пелазги произошли. Это третье тысячелетие до нашей эры. Пелазги, я напомню, жили в Греции, в современной Греции, до поселение туда мифологических древних греков. Дальше сыном Велеса был Осила. От него произошли осилки и волтаманы. Волтаманы и осилки – это, мифопоэтическое название белорусского народа. То есть, вы понимаете, территория – это примерно те. Также произошли от Осилы поляки, которые размещены в Польше, и кельты, которые размещены дальше вот, по территориям Европы. Так что опять мы и через Велеса выходим на все народы, которые являются историческими. И это в очередной раз подтверждает, что и эта линия достаточно историчная и достаточно правдивая. Значит, каких еще посмотрим? Я думаю, что можно посмотреть Юшу, последнюю, чтобы больше, как говорится, объем не раздувать. Последний – это в нашей классификации, так скажем, в нашей линейке в нашей линейке первых богов, вот первых существ, которые были при начале мира, это Юша. Ну, мы его знаем больше, как, например, в песнях, как Яша. Сидит Яша под кусточком, грызет орехи каленые. Ну, вот такого плана. Это вот эти древние старинные песни, они отмечены еще в 19 веке и в 20-м всеми исследователями русской старины и русской сказки. Это очень известный персонаж, никто не мог никогда понять, почему. Но смысл этого персонажа, он вот какой. Этот Яша сидит под мостом в молочной реке и пропускает или не пропускает людей на тот берег. То есть смысл этого Яши или Юши тот, что он стережет границу мира явного и мира навьего. То есть он является тем самым паромщиком, это в кавычках, если говорить, который перевозит душу умерших через реку Стикс, ну, в поздних там этих греческих этих мифах. То есть смысл в том, что Юша – это хозяин навьего мира. Теперь определимся с полом этого существа. Иногда говорят, что это ящер, который мужского пола. Но на самом деле, вот я долго, как говорится, копался и смотрел, кто же это такой. Но, на мой взгляд, это все-таки женское существо больше, вот изначально. И, скорее всего, это та баба-яга, про которую мы всегда говорим. Юша – это супруга Велеса, и они как раз олицетворяют ту самую небесную пару, которая замыкает и охраняет весь мир. Я уже в прошлый эфир говорил, что Велес – это у тех же масонов, он представляется в виде дракона Урабороса, который кусает свой хвост, и можно найти в интернете, даже можно найти изображение древнее, когда вот этот дракон Велес свернутый кольцом, он расположен вокруг матери Земли и охраняет ее. Это как раз его охранные функции. Конечно, с масонством он никак не связан и вообще отношения никакого к нему не имеет, потому что это гораздо более древний символ. Но на других изображениях дракон Велес, он изображен в виде дракона сверху на полукольце, а снизу изображена змея без крыльев, и которые кусают его хвост. Он ее кусает хвост, она его кусает хвост. Получается такое замкнутое кольцо из двух половинок. Вот как раз нижней змеей является Баба-Яга. Ну, как мы сегодня ее называем. Раньше она называлась Яга. На ее основе ей были отданы в древние времена как раз те земли, которые находились к югу от разгородительной черты. То есть в древние времена, примерно в 2-3 тысячелетии до нашей эры, была построена большая стена. Я в одной из своих книг, книге «Русский Китай» ее описывал подробно, там несколько глав ей посвящено. Эта стена была построена, я уже сказал, в 2-3 тысячелетии до нашей эры, от Великобритании до Кореи. Она сохранилась до сих пор, и коротко скажу про ее участки. Вот в первой вставке был назывался он, это, фрагмент этой стены назывался Трояновым валом, и там была как раз вот та битва, о которой которой говорилось во вставке. А дальше этот вал, он дальше идет, это Змеевы валы на Украине, дальше идет в районе Красной Поляны и Сочи, там идет стена, сейчас я не помню, как она называется, она идет дальше в Грузию, по Грузии, по самым верхним высоким вершинам идет своя стена, она до сих пор осталась, все они целые, эти стены, фоток много, можете посмотреть. Стены стоят, они целы, и целы также башни, которые в этих стенах стоят буквально там через каждые 50 метров. Дальше в Дербенте, в районе Дербента начинается следующий этап этой стены, Дербентская стена, она так и называется, ее в свое время хотел и не мог взять, ну, по одним мифам не мог взять, по другим взял Александр Македонский, то есть это примерно там первая стена до нашей эры. Эта стена уходит в Каспийское море, ее исследовали многие советские экспедиции, именно вот этот фрагмент, который уходит в море, они установили там определенные интересные моменты. С другой стороны Каспийского моря эта стена выходит, она называется Гарганская стена. Гарганская – это, естественно, по Медузе Горгоны, которые, созвездие которой находится над этой Гарганской стеной. Эта Гарганская стена длиной примерно где-то 200 или чуть более километров уходит в высокие горы и там теряется. И потом уже с другой стороны она выходит в виде Китайской стены, которую мы сегодня называем Китайской, и идет до самой Кореи. Вот эта стена, она разграничивала нашу Навью, древнерусскую цивилизацию, цивилизации юга, вот от тех, которые сегодня, откуда сегодня идет наплыв этих беженцев. Эта стена стояла давно, ее в советские времена уже было запрещено исследовать, очень много есть материалов по запрету ее исследования, но построена она очень интересным способом. Основание примерно 40 метров этого вала или стены, внутри насыпи стоят клети дубовые, дальше они все завалены там камнями и песком, и высота этой стены местами достигает 20 метров. Очень интересно посмотреть на картинки. А в горах она сделана в виде, ну вот как римская стена, может быть, как вот китайская стена, такого каменного плана с каменными башнями. И в Германии она есть, в Польше она есть и во всех европейских этих странах. В Великобритании там вал Оффы, и там ну, несколько таких валов. Очень большая система. Так вот, она как раз и разграничивала между нашим миром и тем миром. Нашим миром заведовал, как я уже сказал, оберегал дракон Велес, наш мир, а тот мир – Баба-Яга. Почему вот, когда, например, герои русских сказок спускаются куда-то в тот мир, там всегда встречает их Баба-Яга на своей вот этой избушке на курьих ножках, потому что она хозяйка Навьего мира. И Навий мир сегодня, мы его должны ассоциировать с южным полушарием, то есть южным полушарием, который начинается от, ну, от арабских земель и дальше. И, собственно, если уж так подходить буквально совсем, именно поэтому в авраамических религиях Бога и зовут Яхве, потому что это и есть Яга. И, как известно, авраамический Бог, он женщина, так если кто занимается изучением религии. Это как раз и есть Баба-Яга. Она для нашего реального мира с персонажем вымышленным, виртуальным. Вот как сегодня мы понимаем, то есть она как бы живет там, в телевизоре, то есть с другой стороны. Туда можно попасть, но только вот через какие-то приспособления, ну, через фотокамеру, через что-то такое. Ну, так, собственно, и происходило в сказках, и происходит. И там вот как раз на этой Юши, Баба-Яга, она трансформировалась в собственного такого персонажа. В некоторых местах она стала мужским персонажем, в некоторых местах она осталась женским. Ее самый древний такой азиатский уже вариант – это Аджи-Дахака. Это змей, который известен на всем Востоке, вот буквально вообще весь Восток знает этого змея. Аджи, Юша – это одно и то же. И имя иногда бывает Аджи-Дахака или Адждаха, или Аджи просто. Ну, варианты всякие, но сам факт, что это одно и то же существо, оно очень хорошо известно исследователям азиатской мифологии, описано очень хорошо, тоже можно подробностей много узнать о нем. По времени это примерно 7-5 тысячелетия до нашей эры. Скажу так, что вот это было первый род, который отселился с территории России, с территории Руси, поправился. Это первые люди, которые ушли с наших территорий и перешли через стену и пошли осваивать новые азиатские территории. Это как раз вот было первое отселение, 7-5 тысячелетия до нашей эры. Первое отселение, когда цивилизованные люди пошли в нецивилизованные территории Юга, Азии, Африки и тому подобное. Археологически это культура крашеной керамики, как я уже говорил, это первая культура, которая на этих территориях сформировалась. Это же время, 7-5 тысячелетие, это начало, самое-самое начало шумерской предцивилизации, древнеегипетской предцивилизации. Кстати, там то же самое, этот же персонаж является главным. Это и азиатские все я сейчас уже не помню, как они там называются, эти памятники археологические, ну, включая до самой Индии, даже Китая, везде тот же самый дракон, вот эта змея, вернее, не дракон, потому что она змея, но названия везде сохранились. Половина людей, которые антропологически более белые, считают ее Аджадахаку, считают положительным персонажем. Кстати, к ним относятся и курды сегодняшние. Почему, например, между азербайджанцами, и турками и курдами идет там такое противостояние? Потому что курды, они считают, они идут по линии этого бога как положительного для них, а турки как отрицательного. То есть они считают ее вот... Ну, потому что антропологически турки – это другой вид человека, который не находился раньше в цивилизованной зоне. Сегодня он просто так вошел в нее. Дальше у Аджадахака был, естественно, свой сын. Его звали Мардас. Это 4-3 тысячелетия до нашей эры. Это Кабул, регион Кабула, то есть Афганистан. Что интересно, чтобы опять вот так подтвердить лишний раз достоверность этой схемы, то, что все царские рода Кабула, Афганистана, вот те, которые древние царские рода, они все ведут свое происхождение по этой линии от самого Аджадахаки. Это у них записано, вот как у нас, например, есть там Рюриковичи или Романовы, так у них идет по линии Аджадахаки. Это 4-3 тысячелетие, это Мардас. Сын Захак – это 3-2 тысячелетие, тоже Кабул, и Захак чем интересен? То, что он первый придумал иудаизм, и, собственно, мифологический иудаизм идет как раз от этого Захака, и сформировался он в Кабуле, это Афганистан, и вовсе ни в какой там ни Палестине, и ни в каком этом Древнем Египте, естественно. Опять же, там, в Кабуле, мифологии на этот счет очень много. И этот Захак, он убил как раз Богумира, о котором я выше говорил. И с этой войны, с этого противостояния началось падение азиатской цивилизации, собственно. У Захака родился сын Михраб, тоже там, в Кабуле. У него дочь Рудаба, это была первая арабка. У нее сын Рустам. И так дальше, это уже пошли почти исторические личности, которые вот сегодня выходят уже на конкретную историю. Так что даже по этому, по отселенному, так скажем, роду, вот по линии Юши, мы все равно приходим от мифологического змея Юши через ряд трансформаций, которые, в принципе, в культурологии, в мифологии очень известны, мы приходим все равно к историческим личностям, царям, народам, и никуда от этого не сворачиваем. И схема опять очень стройная, очень уверенная и очень достоверная. Я вообще считаю, что мифология гораздо более точная, ну вот на древних, на большой глубине, она гораздо более точная, чем современная история, которую нам выдают историки непосредственно от истории. И проблема в том заключается, что ну, может быть, со мной кто-то согласится, кто-то не согласится, но, на мой взгляд, проблема в том заключается, что раньше, да, может, и сейчас, в исторические институты брали людей, которые не владели математикой. Ну, по крайней мере, вот из моих знакомых, те, кто не знал математику, не владел математикой и физикой, они шли, как правило, в исторические или связанные с этим институты. И получалось так, что историей занимаются люди, которые не владеют системным анализом, а это плохо, потому что описывать предмет – это мало, это не художественная деятельность, нужно именно математика, должна быть причинно-следственная связь, она должна прослеживаться на каждом этапе, иначе получится, как вот нам сегодня говорят, то есть вот бесконечный спор заключается в чем? На нашей территории, вот центральной России, открыто огромное количество официальных археологических памятников, датированных от 300-тысячелетнего возраста до наших дней, без перерыва. И все равно находятся историки, которых большинство, которые утверждают, что здесь лежал ледник. Вот это меня больше всего поражает. Никакие их научные факты, когда это тонны книг написаны, вернее, не книг, а тонны отчетов официальных археологических, что какая была фауна, флора, каких зверей здесь раскопали на каждом этапе, прям буквально вот каждый год, и все равно спорят, что здесь лежал ледник. Вот это прям бесполезно выпить из головы. Это как раз, я думаю, что это результат того, что люди не владеют математикой, а как следствие не владеют системным анализом. Ну, может, я это немножко так перегибаю, но мне кажется, что где-то в этом направлении есть определенная проблема. На Востоке говорят, ну, карма у них такая, ну, что поделаешь. Карма, да. Значит, еще немножко я коснусь... У нас буквально минута еще остается до музыкальной паузы. Может быть, мы чуть заранее запустим музыкальную паузу, чтобы потом уже закончить тему и на вопросы перейти, и ответы? Давайте, хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 18 февраля 2016 года четверг, по одному из старинных 28-й день месяца в Юго-Стуже 7524 лета Третейник. Перемещение первопредков – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий – Андрей Александрович Тюняев. Мы всегда останавливаемся на очень интересном месте, и я предлагаю, не затягивая, продолжить, но помнить, что у нас еще есть вопросы от наших радиослушателей. Ну, я, наверное, коротко закончу, чтобы перейти уже к вопросам. Я только напомню, что есть такой, я его называл, персонаж мифологический, это Вышень. И вот он проходил, тоже одним из первых перешел, это примерно было 7-8 тысячелетие до нашей эры, он перешел первым через Кавказ и первым поселился в Армении. И как доказательство, что вот интересно, первая столица Армении называлась Вишап. Вишап – это как раз было его именем, и Вышень обозначает вовсе не Вышний, то есть не Высокий, а Вышень – это буквально дракон. Я обозначаю, это Вишап, это именно вот по-армянски это драконы или драконья. Эту столицу древнюю даже не все сами армяне даже знают. Но самое интересное то, что она осталась до сих пор, то есть это археологический памятник, и ее охраняют эти драконы, вишапы, там их очень большое количество. Найдены на сегодняшний день таких драконов, изваяние этих драконов вишапов, по-моему, если мне память не изменяет, 2 или 3 тысячи единиц. Их очень много. Дальше вот это потом уже на восток, это был следующий потомок, это Крышень, то, что сегодня, и Кама, то что, ну, Камасутру, который изобрел. Так что вот это был первый переход, почему я им заканчиваю, это как раз был первый переход с наших территорий людей, которые образовали древнеиндийскую, североиндийскую цивилизацию. Почему у нас с ней столько общего, это как раз вот по этой линии. То есть две линии. Первая линия была линия Яжа или Бабы-Яги, которая первая перешла и осела в районах Афганистана. Вторая линия – это по линии Вышни, которая в Северной Индии. Кстати, те моменты, которые в Афганистане, вот такое, знаете, присутствие цивилизованных стран в виде военных действий или баз, которые сегодня происходят в Афганистане, оно связано вовсе не с тем, что американцы там выращивают наркотики. Это уже вторично. Это как бы они второе гешефт с этого берут, говоря их языком. А первично это как раз то, что они пытаются найти там как раз вот секрет библейской цивилизации, потому что она зародилась там. И туда же ходил именно по этой же причине Александр Македонский. Он ходил в эти же земли и искал то же самое. Если вы помните, то Александр Македонский там как раз выкрал Авесту, которая была написана там на 5000 воловьих шкур, выкрал часть, ее остальное сжег, и ту часть, которую выкрал, ее с собой. Вот Авесту сделал как раз тоже этот Захак. То есть его потомки ее и писали. Так что Вот таким образом переплетаются мифологические данные древних периодов с мифореалистическими данными средних периодов. Ну и как я выше показывал, что в конце концов все эти данные выходят в реальные народы, в реальные территории, и нигде ничто между собой не конфликтует. Поэтому я думаю, что эта схема достаточно достоверная, высокая степень достоверности. Ну, в общем-то, вот вся такая система. Хорошая система. Стройная такая система, да. Давайте, наверное, уже перейдем к вопросам. Здесь у нас, я буду зачитывать иногда вопросы, вернее, даже переписку из чата, чтобы как-то так иллюстрировать оживленность беседы, которая возникает после того, что происходит в эфире. Ну, для начала с вопросов начнем. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Андрей Александрович, я когда общаюсь с человеком, обращаю внимание на форму его лица, черепа, цвет и форму глаз, на цвет волос, на форму пальцев рук, на форму ноги, даже на запах человека. А вот существует ли возможность гарантированно определить по внешним признакам человека, какому роду он принадлежит? Или за столетие все смешалось очень сильно? Хороший вопрос, потому что он как раз такой, ну, сейчас вы поймете, почему хороший. Я уже давно занимаюсь антропологией, и, ну, не то, что там, допустим, кабинетный, здесь я не буду претендовать на лавры других ученых, а вот именно той, о которой был задан вопрос. И смысл-то вот в чем, что когда проходит очень много времени, когда занимаешься такими сравнениями или выявлениями, определениями, то глаз набивается и рука набивается. И я, например, сразу вижу, когда я вот на человека смотрю, ну, целиком на человека, не обязательно там лицо, уши какие-то, а вот целиком на него, когда смотришь, я сразу уже вижу, какой он, из какого он народа. Это буквально прям сквозит из него. Но нужно всегда не забывать, что можно так определить только чистые народы, которые не метисированы. А метисов и разнообразных семитов их определить практически невозможно. Также потому что там намешано уже, как говорится, вторично много признаков, и это бесполезно. Ни один прибор не определит. Как вот определить, и от чего зависит определение принадлежности человека, все территориально. Если человек находится в центре, то есть в районе Москвы, я не имею в виду население Москвы современной, которое здесь практически русских людей нету, а я имею в виду вот население, ну, деревень, городов древних, то здесь наиболее чистый геометрический план, так скажем. Как только начинается отход отсюда в другие территории, начинаются геометрические изменения. С чем они связаны? В первую очередь связаны с тем, что чем дальше от центра, где формировался человек и принял свой какой-то нормальный облик, так скажем, ну, допустим, круглый плюс квадратный, и вот чем дальше от центра, то человек приобретает местные мутации, которые всегда приводят, всегда, это все генетики знают, что все мутации приводят всегда только к одному. Первое – трансформация геометрии лица. Второе – трансформация геометрии костей скелета. Третье – изменение цвета кожи. Сначала пожелтение, потом почернение. Это тоже известно. Дальше идет падение интеллекта, падение слуха, падение зрения. Вот эти вещи, которые всегда происходят при любых мутациях. Самым ярким примером – это, допустим, мутации, вызванные ядерным поражением. Они всегда приводят к монголоидности. Это тоже известно. Так вот, чем дальше от центра мира, то есть, грубо говоря, от Москвы, тем больше будут вот этих мутаций. Они в разных пропорциях формируют различные народы. Поэтому, например, в Юго-Восточной Азии, где очень много мутагенов, где одна из самых мутагенных зон, после, если на пару с Африкой, то мы видим, что в Юго-Восточной Азии предельная монголоидность, а в Африке, где такая же сильная по мутациям, зона предельной негроидности. И это все результат мутаций, которые люди получили, уйдя туда, а не вовсе не приспособление там, к какому-то солнцу или еще к пескам, как нас там учили. Ну и вот просто, чтобы определять человека, к какой он из группы относится, нужно, конечно, только руку набить. А так это бесполезно. Таких приборов нет, и вряд ли они будут разработаны. Так вот, для затравочки скажу, например, финны, например, это монголоиды. Как бы это ни казалось ни странным, но это давно известно, и это монголоидные расы. Немцы, например, это тюрки, азиаты, и вовсе не европеоиды. А вот, допустим, сербы, которые немецкие сербы имеют в виду, это аналог, ну не аналог, а братья русского народа. У них даже язык почти русский, он ближе к русскому, чем украинский. А вот современные немцы плана Меркель, например, это азиаты, это их родина примерно как раз вот там, где родился Захак, это Афганистан и вот эти вот территории. То есть это и язык поэтому у них такой тюркоидный, с длинным набором разнообразных текстов внутри одного слова. Вот так вот, навскидку. Когда говорили про набитую руку, вспомнилось такое-то. Сначала набивали долго руку, потом случайно подбили глаз. Когда присмотрелись, решили набить все, что вокруг глаза. А по поводу, вот можно определить, не определить, здесь сэр Ёжик написал, что, в общем-то, есть возможность определить запросто. Есть такое понятие, как совесть. Лад с совестью нету, но вот и определили, кто к чему относится. Хорошо, так, следующий вопрос, вернее, даже здесь не вопрос, а то, что я обещал, буду зачитывать реплики из эфира. Владимир, предки кодировали, а те, кто рядом жил, то есть торговцы, они хоронили. Археологи откопали останки этих торговцев и сделали вывод, тут жили как раз вот эти вот, кого откопали. Ну, правильно. А по поводу совести я хотел бы прокомментировать, тоже не так все однозначно. Вот, допустим, мы смотрим за поведением бабушки Меркель, и вопрос-то в чем? Вот у нее есть совесть или у нее нет совести? Ведь с чьей стороны посмотреть? Если посмотреть со стороны коренных немцев, то у нее совести нет. Если посмотреть со стороны тех, на кого она работает и откуда сама родом, то у нее совесть есть. Весь вопрос, на кого работает и кто дает оценку этой совести. Ну, честно говоря, я немножечко не понимаю в этом случае, что означает совесть. Если человек поступает бессовестно, то те, на кого она работает, они прекрасно знают, что она поступает бессовестно. За это и деньги и платят. Ну, У них задача, чтобы она сдала государство, ну, дала им возможность захватить это государство. Поэтому, ну, военная операция с помощью Меркель. Она у них одна целую армию заменяет. Ну, так я про то и говорю, что в данном случае разговор о совести не идет. Разговор идет о продажной шкуре. И в том случае те, кто платят, они прекрасно знают, что не за совесть они платят, а за то, чтобы эта тетенька спокойно сдавала своих сограждан, ну, не знаю, насколько они свои уже, но чтобы она сдавала то, что она должна сдать с их точки зрения. А с нашей точки зрения это бессовестно. Вот поэтому здесь совесть, я с Ёжиком, с сэром Ёжиком согласен в данном случае. Хорошо, дальше пляшем. Лютобор. Вот как раз один наглядный пример. Предположение археологов из статьи «Древние стоянки и могильники на территории Иркутска». Еще один странный скелет расположен в районе остановки Маяковского. Новорожденный младенец похоронен рядом с расчлененным телом взрослого человека. Ученые предполагают, что это раб, отправленный на тот свет за малышом, чтобы служить ему и после смерти. Видимо, этот ребенок был знатного происхождения, поэтому ему и были оказаны такие почести. У меня сразу стоит вопрос, а ему там раб что, расчлененный тоже будет служить, что ли? Чтобы удобнее было, левая рука бежит налево, чтобы там что-то слева принести, а правая направо, а нога одна здесь, другая там, что ли? Вот как-то я не очень понимаю этого. Они, знаете, вот интерпретаторы, которые иногда антропологические и археологические находки интерпретируют, они иногда, мне кажется, излишне ударяются в художественность, потому что, ну, так вот, правда, расчленку на рабство переводить, да еще ребенка ставить главным, а вот этого расчлененного вторым, а не наоборот, ну, как, не знаю, это сказки уже какие-то, которые уже к реальности не относятся. Да, нашли кости, установите их там, эту расовую принадлежность, национальную, может быть, время, да и уровень заболеваний всяких, и причину смерти, да и все. А дальше вот эти фантазии, мне кажется, что они не нужны. Это уже не работа археологов и антропологов. Здесь возможно много версий. Например, самая простая версия: совершил человек какое-то преступление, например, убил ребенка каким образом, да, и до такой степени он все это сообщество разозлил, что просто расчленили его и весь с этим ребенком зарыли. Так что конечно, можно здесь придумать что угодно. Что угодно можно придумать. Насколько фантазии хватит? Конечно, можно и сюда, можно и туда. А можно там наоборот сказать, что вот он настолько был знаменитый, что решили его там сначала растерзать, когда он умер, а потом сказали, нет, все-таки надо положить его. Ну и так далее. Да, и потом еще можно вспомнить этого нашего товарища Наполеона. Ведь он тоже похоронен в четырех гробах. А он ведь тогда получается главный. Его на четыре части разрезали, в четырех гробах похоронили. При чем тут рабство-то? Может, и этого так же начинали, четыре части разрезали. Но четырех гробов не дали, но... Главным стал на четыре части, на четыре стороны света его и похоронили, как Наполеона. Ну, в общем, да. Практически получается. В общем, фантасты из «Аватара» отдыхают здесь. Мы можем придумать намного круче. Так, дальше, следующая реплика. По хазарам. Не всегда одинаковые слова разных народов означают одно и то же. И не всегда правители народа представляют тот же самый народ, которым управляют. И известно, что в Хазарии было множество разношерстных народов. То есть здесь вот три таких реплики. То есть первое, если хазар был такой бог, да, то не обязательно, что Хазария произошла от него. Это первое. Второе, если даже какая-то часть хазар была именно от этого бога считалась, то не факт то, что именно эти хазары управляли. Могли управлять и иноплеменники, которые просто захватили власть. И третье, эти хазары, если даже они были от бога хазара, могли составлять маленькую мизерную часть от всего того, что потом вокруг них образовалось, и которыми управляли эти иноверцы, иноплеменцы, и как там их еще можно назвать. Да, это все правильно, потому что аналогично, вот ярким примером, чтобы далеко, как говорится, не ходить в историю и за пределы, очень просто. Вот у нас Николай II, Романов так называемый, он везде в литературе, везде пишется «русский царь», на самом деле титул у него был император, а он был совсем не русский, у него в роду не было ни одного русского человека, ни по какой линии вообще. Он был предельно немецкий, и поэтому, собственно, и по-русски не разговаривал даже. Поэтому, например, называть Россию Романовской империей – это неправильно. Но с точки зрения хазара, здесь вопрос-то вот какой. Здесь эпоним называется, вернее, обнимает он не каких-то персонажей, которые в данный момент в управлении страной, а сам корень вот этой вот территориального народа, сам корень. И там, конечно, могло быть много народов, но вот сам корень, кому принадлежала эта территория, он мог даже быть минимальным по количеству людей. Вот сам корень назывался и происходил от хазара. А уж сколько их там, этих хазар было? Может быть, два человека всего было. Но территория все равно их была. Также, да, здесь... В Москве, да, москвичей, ты поди их найди. Я имею в виду русских. Я, например, вот за там, год, не знаю, не нашел ни одного. Но это не значит, что Москва неправильно называется. Это где-то вы искали, что не нашли. Ну, ладно, хорошо. Образно я. Ну, я понял. Дальше Вестник Вагов отреагировал насчет Святослава Хороброго, христианина, но явно перегнул ведущий и вот дал ссылку, где можно почитать, кто был... храбрый наш Святослав. Так, ну, подождите, по Святославу я знал, что такая будет реакция, поэтому я так ее и плавно достаточно подал. Но дело вот в чем. Я уже в прошлый эфир говорил, что когда я досконально изучал берестяные грамоты 11-12 веков, то обнаружил такую интересную вещь, что там есть два типа имен: 300 имен русских и 100 имен христианских. И там русские имена совсем другие. Там нет слова Святослав. Таких имен в русском языке не было. Это имя, конечно, я понимаю, что сегодня в истории закрепилось, и что привыкли все это, но это не русское имя Святослав. Так же, как и там, вот, похожие на это имена, они просто не русские. Конструкция не та вообще имени. А вот Перун, например, русское имя, Вавило – русское имя, Вышин – русское имя, там Мерия – русское, Прия, и даже Хазар – это русское имя, а Святослав – это не русское имя. Это вот как бы, почему, например, вот так, как доказательство, например, ну, очень много, например, тюрок имеет имена вот, с приставкой «слав» и тому подобное. Именно потому, что это тюркское имя-то. Такой ответ. Я понял. Есть очень интересная версия о том, что простые люди имели слова, состоящие из одного какого-то основания. Вот. А те знатные или дважды рожденные, они имели сложные имена. Эта теория может объяснять как раз те вот нестыковки, которые часто появляются у нас, что вот когда мы читаем берестяные грамоты, там встречаются такие односложные имена, простые. А вот известно, что, наверное, какой-то могущественный руководитель, он, наверное, не переписывался берестяными грамотами с кем-то еще. И если мы понимаем, что берестяные грамоты служили в первую очередь для бытовой переписки, то в этом случае тогда все может и объясниться. Но понятно, что многие народы, пришлые, они брали те названия, которые были на этой земле. И вот мы этого еще коснемся, когда про Армению. Здесь вот переписка очень большая про Армению, никак народ не успокоится. Вот, поэтому я думаю, что так однозначно подходить нельзя, что если у каких-то народов, там у турков есть слово «слав», то славление или славить, или слава, там они происходят именно от турков. Здесь как-то это может быть не совсем увязываться. Ну, ой, давайте. Да. Но здесь вот что я хотел сказать. Во-первых, в берестяных грамотах там не односложные, конечно, имена. Во-вторых, в берестяных грамотах очень много есть описаний, где присутствуют князья, его дружины и высокопоставленные знать. То есть выше нее, выше этой знати просто не было на этих территориях никого, и вся эта знать присутствует в этих берестяных грамотах. Поэтому, если более грамотный кто-то и был, то где они были, кем они были, если не князем? Поэтому здесь нет. Здесь вопрос в том, что русский язык, он какой-то странный язык, и вот за 1000 лет я уже говорил, что он не изменился. Вот, например, то же слово «коляда», оно как было в берестяных грамотах, так и сегодня, и оно не изменилось совсем. Даже я говорил, что и «Русь», там в этих берестяных грамотах есть слово «Русь», и сегодня «Русь», оно тоже не изменилось. Поэтому говорите о том, что идут большие какие-то трансформации на таких вот сроках, как 1000 лет, то вряд ли такое происходит. Так что... Ну, здесь, опять же, этот вопрос может оставаться открытым, здесь надо более глубоко прорабатывать, потому что, во-первых, берестяные грамоты, тот период, который мы рассматриваем, они уже были после Святослава, и он не упоминался. А во-вторых, очень много существует князей, которые с турками, наверное, никакого отношения не имели, но при этом у них были двойные имена, в том числе слав там присутствовало. То есть, я говорю, здесь, наверное, не... Да, с тюрками. Здесь, наверное, не стоит нам как-то так сейчас углубляться в это, просто так обратить внимание, что вот есть такой парадокс. Ну, есть он и есть. Давайте просто себе галочку поставим, будем разбираться. Дальше. Вопрос эфира от Данил. Здравия с ведущим, Андрей Александрович. Герб имперско-царской России, двухглавый орел, это не византийский подарок, не так ли? Благодарю за ответ. Нет, это не византийский подарок. Вообще к Византии отношения не имеет. Почему? Потому что Византия – это я вот не то, что я убежден, но данные даже, слово произносить не хочется, но даже данные Википедии об этом говорят. То есть Византия придумана примерно в 17 веке. В первый раз термин Византия появился в 17, ну, может, в 16, я сейчас, может быть, немножко забыл. До этого ничего, византийцы там что-то подарили, это очень странно. С другой стороны, герб двуглавый, опять же, если даже в тот же интернет войти посмотреть, он известен вообще у всех, буквально, и даже у индейцев каких-то, и у каких-то других народов. Смысл его совсем с Византией никак не связан. И это я вам говорил, что это не орел, а дракон. Посмотрите внимательно на структуру этого существа, и просто нужно понять, что двуглавый вот этот орел, будем называть его все-таки орлом, это олицетворение двух миров. Это, я говорю, это богиня Макош, которую в древности рисовали всегда с двумя головами. Почему вот Макош, она всегда была двухголовая? У нее была одна голова Жива, жизнь, другая голова Мара, смерть. А орел, тот, который с двумя головами, он так обозначает: одна жизнь, ну, та, которая смотрит, видимо, на восток, сегодня, а другая – это смерть, которая смотрит на Запад. Вот вся семантика этого символа. И почему он у нас, символ этот, подложен под всем гербом? Потому что богиня Макош, вот двухголовый вот этот орел, она является основой вообще. Тут как раз космос, в котором мы, как говорится, варимся, живем, существуем. Поэтому это главная богиня, поэтому ее именем названа Москва. Дальше. Данил пишет: Кощей, одно из значений этого слова – древний. А вот насколько позитивно или отрицательно, негативно оно, это ориентированно, может, это слово зависит от обстоятельств. Да, так и есть. Тут вообще, знаете, какая, вот сейчас у меня как раз книга выходит, «Метафизика власти», ну, я думаю, что завтра уже будет, наверное, она уже в издательстве, уже готовый тираж. Смысл там в том, что как раз там рассмотрена вот эта ситуация, что негатив и позитив появляются в семантике того или иного символа или персонажа в зависимости от ситуации. Вот коротко скажу, что во всей, вся история разбита на периоды противоборства условно красного мира, условно черного мира, ну или синего мира, это одно и то же. Смысл этих двух миров вот в чем. Красный мир – это тот, который небесный, вот который я говорил, R1, опять же, образно, если говорить, а черный, синий – это R1B. И вот они между собой бьются, имеется в виду не то, что бьются, враждуют на уничтожение друг друга, хотя и это присутствует, а вот как, например, муж с женой. То есть они находятся в некотором противоборстве, в некотором противостоянии, но вместе составляют определенное единство. И вот в разные эпохи, я не знаю их периодичность, но в разные эпохи, примерно, допустим, по 100 лет, 100 лет побеждают красные партии, 100 лет побеждают синие партии и так далее. Красные партии, кстати, у нас это республиканцы сегодня, а синие – это демократы. Поэтому вот пример приведу, например, 19 век – это был век синего правления, поэтому расцвели Романовы и расцвела религия. А 20 век – это был век красного правления. Вы сами помните, это был мужской такой век, где свершение и тому подобное. Сейчас, 21 век, намечается быть тоже синим. И почему нам навязывают, сейчас начинают навязывать заново всю эту религию, которая начинает опять опутывать умы и тому подобное. Вот это чередование все время идет. И зависит от того, какой бог сегодня в горе, зависит от того, какой бог сегодня под горой. Если, например, в красное время Георгий был положительным персонажем, то есть, ну, Ерил по-русски, а змей был отрицательным, то в синее время змей будет положительным, а Георгий будет отрицательным. Вот как пример опять привожу, например, того же Стеньку Разина, персонаж, который из той же пары, что Георгий и Змей. Вот Стенька Разин, он уже, он красный персонаж, от слова «разить», то есть, ну, такой же, как Георгий. Он нападал на Никона, на патриарха Никона, который засел в Москве. То есть его основная цель его была победить дракона Никона. Но дракон победил, а Стеньку растерзали как преступника. Вот когда черная власть победила красную. Такая вот. И поэтому прав слушатели, что действительно все зависит от контекста, все зависит от времени, и все это меняется. А так вообще Кощей – это как раз, это, ну, так образно опять говорят, это муж Макоши. Макоши – это матерь Коши, а Кош – это Кощей, собственно. Это вообще слово олицетворяет самые древние понятия дома, и дома в большом понимании, то есть дома, рода, и поэтому у него находится и та игла, которая олицетворяет смерть Кощея. И поэтому Кощей бессмертен, потому что он сам олицетворяет род человеческий. Прерываемся на музыкальную паузу сейчас, а дальше продолжим уже отвечать на вопросы наших радиослушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 18 февраля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинному, 28-й день месяца Вьюкастужа, 7524-го лета, Третенек. Перемещение первопредков – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Андрей Александрович Тюняев. И вот здесь, когда мы говорили про Велеса, вот мне напомнила так одна встреча наша с человеком, который сейчас в чате находится, увидел его. Приехал он из одной экспедиции или, можно сказать, командировки, и там встречался с реальными староверами. То есть те староверы, которые вот никогда, кроме как староверами, и не были какими-то другими людьми. И выглядят они очень молодо, хотя им уже там много лет, многим намного больше, чем в паспорте указано, но выглядит очень здорово, очень хорошо и продолжают трудиться. И был разговор о том, вот, что там пишут в известных трудах по ведам, которые здесь у нас в России и не только в России известны, и какие там существуют другие староверческие общины. И был разговор о том, что да, староверческие общины существуют и существовали всегда. И каждая община, она придерживается традиции своего божества, то есть почитает своего бога. И вот как раз с кем общался человек, это был, была традиция Велеса. Причем Велес там предстает в этой традиции как змей, причем водный змей. А всем известно, что Велес – это как раз бог мудрости, оборотничества, познания природы, бог-покровитель животных, бог-покровитель ученых и так далее и тому подобное. То есть он мог и сюда оборачиваться. И как раз там был разговор, а вот эти книги, которые сейчас известны, те, что сейчас запрещенные, они как вот это направление говорят, да, это мы знаем, но мы считаем, что там вот собрано все вместе, а у нас в наших родах, они вместе не собирались, эти знания. То есть, если это Свинтовит, то Свинтовит. Если это Велес, то это Велес. Если это Перун, то Перун. Вот. А там все собрано вместе. Говорит, это традиция такая, обособленная. Поэтому вот к ней они относятся как так более прохладно. Но суть в том, что отвержение того, что там и правда, не последовало. Было только то, что там все вместе собрано. Это как бы такая вот мысль вслух. Дальше. По поводу, вот еще у меня такой вопрос, по поводу религии эфиров. Если были мифы и предания у всех народов и не было религий, ну, народов я имею в виду тех, которые известны, означает ли это, что когда-то была единая ведическая культура у большинства тех самых народов, про которые мы знаем, и только после того, как появились вот эти вот господа-товарищи, вдруг стала появляться уже религия? Да, в том-то и дело, я вот еще подробнее на этом остановлюсь, в том-то и дело, что ситуация из того материала, про который я вот вам излагал, она ситуация, и, кстати, ее знают культурологи, потому что я читал, естественно, и исследовал много трудов на эту тему, ситуация она вот какая, что в древние времена никаких религий не было, когда нам говорят, что там кто-то поклонялся какому-то богу Ваалу или еще что-то, это все вымыслы, которые не имеют отношения вообще ни к чему. И чтобы там шумеры своих этих на табличках якобы не писали, все это фантазии современных интерпретаторов примерно такие, как вот расчлененки, которые мы выше рассмотрели. Вообще весь контекст древних научных мифов, которые вот в научном контексте все исследованы и разложены по полочкам, весь контекст показывает, что мышление людей было нерелигиозным. Вообще религии там не было никакой. Там было поклонение предкам. Это было. Как вот, например, когда мы поставили памятник Родина-Мать, это поклонение предкам в собирательном понимании, что это была война, что это является Родина. Но вот во всех этих вот аспектах. То есть это не значит, что мы поклоняемся, приходим туда и приносим, например, там, молочка или чего-то. Такого нет. Но мы приносим цветы, это своеобразные, так скажем, сегодняшнего плана, ну, требы и подношения. Но это совсем другой уровень. Вот в древности было именно так. То есть, даже, кстати, я могу пример привести вот какой, что когда даже сегодня в этих сельских церквях, когда идут в церковь, в самых таких маленьких церквях, там тоже приносят не денег, которых нет просто у сельского населения, а там обычную еду. То есть, грубо говоря, священники работают за еду. Это примерно та же самая ситуация была, как и в древности. То есть, не было никаких вот этих вот, как сегодня, развитых культов, всяких служб и тому подобное. Там все было совсем прозаично и одновременно возвышено, потому что не было вот этого обмана. Церкви прежних эпох, так скажем, прежних периодов, они служили только календарным целям. Вот можно, например, вспомнить сходу, ну, Аркаим, естественно, можно вспомнить, потому что это вот древняя обсерватория, которая построена примерно 3-2 тысячелетия до нашей эры, я уже сказал, Славунией и Богумиром, и поэтому там не находит атрибутов настоящего, так скажем, города. У нас есть около Старой Рязани, буквально там в 500 метрах от нее, тоже известная астрономия, это обсерватория бронзового века, это 3-е тысячелетие до нашей эры, раньше, чем был построен Аркаим, она тоже известна, это археологический памятник. Обсерваторий, их известно очень много, поэтому в те времена вот то, что мы сегодня называем религиозным, в те времена это считалось, как это сказать, даже технологическим знанием. То есть нужен был календарь. Календарь нужен был для каких-то походов, для ориентации в пространстве и времени, для ведения севооборота, рода этих животных, для человека, там, беременности, ведения. То есть для таких нужд, для нормальных. И поэтому не было никакой религии. Подтверждений этому не найдено. А религия началась как раз именно с Захака. Захак был первый религиозный деятели вообще на Земле. И мифология, вот миф того места Афганистана, она говорит очень интересную вещь. Сначала правил этой страной Богумир, который и привел туда людей, и вот новых людей с севера, так скажем, белых. Он сделал большие тучные стада, у него были очень большие доходы, богатство и все такое прочее. Вот змей Захак, он завидовал Богумиру и его богатству, и он пытался обольстить людей, чтобы они сбросили Богумира. И в какой-то момент времени ему удалось убедить, что он такой хороший, что он сделает еще лучше, и Богумира прогнали с его трона. А Захак встал на трон, и, как пишет миф, с этого момента началась 1000 лет лжи и террора. То есть он уничтожил полностью всю цивилизацию там. Именно вот те племена захаковцев, они уничтожили ту цивилизацию. То есть это исторически. Краеведческий музей той местности, там есть, у них тоже сохранились эти данные, они их представляют в экспозиции, они описывают это таким образом, ну, буквально как в Библии, что когда потомки Захака завоевали вот эту территорию, оккупировали, они обложили местное население данью. Когда местное население не хотело платить, ну, там, по каким-то причинам кто-то не уплатил, они вырезали все население района, включая все дышащее, как в Библии написано, все дышащее и живое. То есть, включая кошек, собак, ну, я вот так утрированно говорю, и растения. И через несколько, это уже вот работники музея пишут, через несколько таких наездов, так скажем, цивилизации в этом регионе кончился вообще. И как вот они плаксиво пишут, эти краеведы, они говорят, что земля плодородная вокруг, то есть там в некоторых местах достигает несколько десятков сантиметров чернозем. Говорит, копай и сей, и все здесь войдет, будь здоров. Но, говорит, куда ни копнешь, везде только могилы, курганы, и, говорит, везде все захоронено, только люди копать нельзя. Это как раз вот последствия религиозной вот этой первой бойни, когда вот эти захаковцы, это первые иудеи как раз, они и дело устанавливали свои вот эти правила, которые потом и описаны в Библии, в тех книгах, которые описывают похождение Иисуса Навина. Это можно тоже почитать, там все написано буквально как было. Поэтому религии это вот 3-2 тысячелетие, Захак и Афганистан. Оттуда все и пошло. Когда мы говорили про древности в Сибири, которых нет якобы там, вот сейчас здесь в начале нашего разговора в чате появлялись сообщения о том, что даже есть видео, где изображены, на которых запечатлены курганы, и которым, как ученые говорят, несколько тысяч лет, вплоть там чуть ли не 10 тысяч лет до новой эры. Поэтому там, раз курганы есть, значит, кто-то возводил. Потом дальше известные мегалитные постройки, которые вот не так давно стали открывать, которым тоже многие тысячи лет. Поэтому здесь вопрос, почему мы не находим следов людей, то вот как раз может быть здесь одно из объяснений, что настолько были высокоразвиты, что им не нужно было хоронить, да, людей. Вот когда много здесь чего. Так. Я вот когда говорил, что я так и знал, что по Сибири будет этот вопрос, потому что он всегда, так скажем, спор возникает на этом месте всегда. И он, наверное, всегда будет возникать. Но смысл в том, что я вот в предыдущих эфирах говорил, что нужно танцевать от археологической культуры. Здесь не важно, нашли человека, не важно, какой был обряд захоронения, важно масса культурных находок. Так вот, для Сибири там давно все установлено, что первые культуры – это, ну, так скажем, культура позднего неолита или ранней бронзы. Это примерно, ну, 5 тысячелетие до нашей эры. Вот они 5 плюс 2 – 7 тысяч лет. Курганы, да, пожалуйста, они могли строить. И курганная культура, кстати, курганы, сама технология возведения курганов – это бронзовый век, в общем-то. Раньше... Это понятно. А в другой это вопрос. Там помимо курганов есть еще мегалитные постройки, такого же плана. Потому что такого же плана, как и в Америке, и там где-то еще других местах, в том числе и в Северной Африке, которые вот бронзовыми орудиями ты не построишь. Здесь другая технология совершенно. И эти древние, очень древние постройки. Там, а вот с мегалитами тогда немножко по-другому. Знаете как? Вот сейчас есть новый, так скажем, пласт исследований, открывается постепенно, он все более набирает мощность. И я, даже вот если я буду внутренне сопротивляться, все равно фактура выводит туда. Как раз здесь это правильно, что существуют некоторые постройки древних периодов, которые показывают демонстрируют очень высокий уровень. И тут возникает подозрение, что наша цивилизация здесь уже не первая. Возможно, что была другая цивилизация, она могла быть, была уничтожена, я не буду говорить там потопом или этим, потому что я не очень в это, так скажем, верю, в сам механизм, и, скорее всего, это могла быть действительно какая-то война, как вот сегодня происходит, например, в той же Европе. Вот чем опасна ситуация в Европе? А потом они, во-первых, заимели себе ядерное оружие, а теперь пускают к этому ядерному оружию людей, которые не владеют цивилизацией. Если они завладеют, они сейчас завладеют всеми постами в этих странах и доберутся до ядерного оружия. И они уже будут воевать этим ядерным оружием, не обладая необходимым уровнем цивилизованности в голове. Им будет все равно, как этой мартышке на дереве, взорвать эту гранату или не взорвать, потому что они не будут понимать и последствия того, что они делают. И вот в этом стоит самая большая опасность. И, возможно, такие вещи были и в древности, потому что мы должны понимать, что мы здесь, ну, не пуп земли. Человек, он в любом случае не пуп земли, потому что, ну, это было бы слишком, так, знаете, себя назвать прям, то есть мы себя ставим почти богами, но мы вряд ли мы боги. Ну, это понятно, что здесь можно по-разному смотреть. Боги мы не боги, наследники богов или какая-то совершенно искусственно выведенная структура, система, вид. Но по поводу потопов, не потопов. А то, что были войны, однозначно здесь уже понятно. И войны очень высокого уровня. И даже неважно, это взрывали те существа, которые населяли Землю, или это кто-то был в виде пришельцев. Война была такого какого-то космического уровня. Но по поводу потопа, если бы так все было гладенько, тогда бы не было тех знаменитых подтеков, которые существуют в тех горах, которые никогда снежных вершин-то не должны были иметь. Например, в Центральной Америке, в районе Наска. Вот, да, согласен, да. Вот, и там самое интересное, что там мегалиты повалены, как раз похоже, что вот этими вот большой волной, которая через горы перешла, и когда посмотрели, ученые достали туда камушки, отвезли в лабораторию, оказалось, что камушки были завалены примерно от 10 до 13 тысяч лет назад, вот где-то в этом районе. И эти мегалиты их просто накрыли, эти камни. Вот, так что здесь я предполагаю, что если были катастрофы, они могли быть как искусственные катастрофы, например, война, да, атомное оружие могло взорваться или какое-то другое. Это могло быть наводнение, вызванное как, опять же, искусственно взорвали где-нибудь там очень мощную бомбу и накрыло волной. Это могли быть и падения каких-то астероидов, это могли быть падения, там, ну, условно скажем, одной из лун, которая тоже теория очень интересная. То есть вот это вот все могло быть. Вопрос только, насколько оно все там подтверждается, не подтверждается. Например, до сих пор многие ученые не могут ответить четко. Скажите, пожалуйста, а Шунгит откуда появился? Почему в северном полушарии он есть, а в других нет? Почему все говорят, что это не земного происхождения? И он как раз вот такими местами хранилища, вот, ну, довольно купировано все в одном месте. То есть указание на то, что... И причем это был не очень, ну, сильный взрыв, скажем так, не с большой скоростью, потому что он лежит на поверхности, а не там в 20-30 метрах, потому что объемы-то очень большие. Какой астероид упал, скорость большая была, то в этом случае было бы ай-яй, что здесь с Землей. А так вот мы видим, что на поверхности это все лежит. Значит, скорость падения была не очень большая и не по скользячей, то есть не видно там, что он пробурил сначала борозду несколько десятков километров. То есть здесь очень-очень много интересного всего. Однозначно нельзя говорить, отвергая, что вот этого не было, вот это есть. Я предполагаю, что были и войны, что были и потопы, что были и падения каких-то небесных тел. А почему они падали? Какие предания про это говорят? Это уже отдельный разговор. Я просто так не хочу сейчас тему расширять. Время-то уже много, а все это очень интересно, все это очень вкусненько. Да. Вот. По поводу того, что в старых деревнях, маленьких деревнях содержат священников, как это и в древности на Руси было принято, что жрецов и учителей всегда содержала община, вот это похоже, это как раз то, что досталось из древности, из нашей. Просто священник современный, он заменил когда-то при христианстве жрецов древних, ну и ведунов, и поэтому традиции остались, поддерживают его. Вот. А по поводу Аркаима, я бы, наверное, тоже не стал так вот однозначно какую-то версию выдвигать по поводу того, это была обсерватория, кто-то говорит, нет, это был населенный город, нет, это было это и так далее. Я бы сказал, что, скорее всего, это похоже, на мой взгляд, как одну из версий очередных сбрасываю, очень сильно похоже на какой-то институт, где было множество различных дисциплин, где люди занимались и наблюдением за чем-то внеземным, наблюдением то, что происходит на Земле, добывали какие-то геологические породы, проводили какие-то испытания, там есть печи для плавки, там, скорее всего, занимались алхимией, физикой, химией. Почему? Потому что ведическая основа, ведическая наука, она подразумевает, что нет разделения на составляющие, есть нечто целое, где вот эти разделения составляющие, это было все вместе. Сейчас их искусственно разделили, потому такой сумбур у нас и получается в науке, когда ученые из одной составляющей не могут ответить, что, почему происходит что-то в другой составляющей. А ведическая основа, она как раз и давала вот то соединение, объединение всего, ведание всего, что есть. Поэтому Аркаим, на мой взгляд, это все-таки нечто более интересное, нежели чем сейчас пытаются представить, что это или вот это, или вот это, или вот это. Вот сегментирование в данном случае, на мой взгляд, пока надо в сторону отложить. На мой взгляд, пока хотя бы. Ну, знаете как, я немножко добавлю. Я, в принципе, согласен с вашим посылом, но добавлю вот что. Опять, если отталкиваться от названия Аркаим, то это буквально переводить арк – это ковчег. То есть это... Ну, ковчег знаний, да, где что-то хранилось. Да, нет, а им это Богумир, это имя Богумира, има, я же говорил. Ну, он начальник был института, ничего не мешало бы. Вполне, то есть он действительно там могли происходить определенные исследования, потому что мы почему-то действительно, мы автоматом придаем нашим предкам какой-то дикий всегда вид, хотя тут же рядом удивляемся мегалитам, которые они же в конце концов и строили. Вполне возможно, что это был какой-то институт, просто знания были немножко по другому направлению развивались, и поэтому окраска их, вот как они сохранились до нас, вот стены этого института, так скажем, они немножко другие, чем сегодня принято. Ну, я согласен. Да, мы просто смотрим с сегодняшней позиции, с сегодняшнего положения, состояния дел. Вот мы знаем, что наука разделена, и мы также говорим, вот это было это, и начинается опять ломка копий, там, и начинаются какие-то возня. Это нам не нужно абсолютно. Мы сейчас должны понять, это древность, наша, все, давайте на этом остановимся. Это означает, что у нас были древние знания, все. И вот давайте двигаться дальше, а не засядем здесь в засаде и начнем друг друга там чем-то поливать. Вот теперь мы переходим к интересному моменту, который я обещал, что когда мы заговорили о ванах и сказали, что это армяне, то вот тут сразу сэр Ёжик написал: «Ваны – это армянские народы». И дальше началось. Ага, Данил пишет, сэр Ёжик, сомнительно, предки голландцев вроде бы, Сергей П. Но подход ведущего очень интересный для меня, например. Это новая грань видения подхода к историческим событиям, мифология, топонимы, астрономия. Неожиданно даже, если чем задуматься. Сэр Ёжик пишет, армяне, потерянное колено Израиля, но на ванов мало чем похожи, на мой взгляд. Ему, значит, в ответ, сэр Ёжик, это не так. Тобор пишет, они также, такие же потомки ариев, как и мы, но только с турецкой смешанностью, вот так вот написано, а турки от кель. Ну, в общем, здесь такая идет интересная разговор, приходит к тому, что Михаил пишет, да вроде и голландцы, и бельгийцы, Людвиг ван Бетховен, Винсент ван Гог и так далее. В общем, и еще есть город Ереван. Так я вам немножко это самое, я немножко, вот, как говорится, вмешаюсь в эту беседу, может быть, помогу чем. Во-первых, я уже сказал, что немцы, вот то, что касается голландцев, вот этих всех, у которых ван Бетховен и тому подобное, это азиаты. Нужно понимать, что их предыдущие территории были среднеазиатские территории, они отсюда туда перешли. Ну, назовите это по-древнему, например, переход готов или еще каких-то. Это как раз это были вот с тех времен. А готы, как мы теперь знаем, что в принципе у них семитская как она называется-то, генетика. И если мы берем ту же Германию, то у них древний верхний немецкий язык – это язык, на котором говорят сегодняшние семиты. Это основа идиша, это тоже давно известно. И у них генетика такая же, как у татар. А татары, у них генетика такая же, как у сегодняшних жителей Израиля. Там все один в один. И когда мы берем сюда же, естественно, Армению, то нужно понимать, что вот там есть несколько направлений, вот те направления, которые семитского плана, они, естественно, семитами являются и ведут свой род вот от этого Захака, и Вера, и Раджа, и Лама. Помните, вот иламское направление, это одно направление, это восточное направление. Вот оттуда из Илама были эти семиты, они так и вошли. А второе направление, тот, которое с севера пришло, это по направлению Вышне. Вот многие, например, видели, что или даже некоторые знают, что настоящие армяне, они высокие, светловолосые, голубоглазые. Ну, многие это знают. А другие армяне, например, скажут, да нет, они круглые, маленькие и тощие. Поэтому смешение в этом районе, конечно, происходило. И оно происходило как раз во все времена, потому что там иламцы, это темные, черные, и вавилонцы белые, они, естественно, между собой сколько угодно воевали. И там же все эти оседали. Но смысл в том, что первоначально заселение этих территорий цивилизованным народом шло по линии рода Вышине. Поэтому у них Вишап есть первая столица. А вторая столица, Вишап, кстати, переводится так же, дракон. Это все равно слово переводится как дракон. Вот я вам говорил, что дракону противостоит красный воин. А красный воин всегда это Ярила, там, Георгий или Ере. Вот Ере, егерь, это и есть красный воин. А ван – это обозначение этого высокопоставленного человека, мужской особи, так скажем. Поэтому в Китае до сих пор ванами называют этих королей, царей и тому подобное. Поэтому Ереван – это новый вариант столицы при красном правителе, а Вышень – это первый вариант при черном правителе, так скажем. Угу. Вот. Ну, во всяком случае, здесь, наверное, надо, опять же, не отвергать некоторых теорий, которые достаточно тоже стройные выстраиваются, что там жили наши предки или наши братья по генетике, потом какие-то проходили катаклизмы, и оттуда они могли уходить. Но ведь известно, что приходящие народы, они часто берут за основу ту культуру, которая им досталась. Это примерно то же самое, что сейчас происходит в Москве. То есть, видишь, какого-то... Ты кто? Я москвич. Да, там, понятно, москвич. Все, отлично. А до этого ты где жил? А до этого мои жили там, вот в ауле, да, я приехал, я москвич. Вот, но замечательно, человек себя считает москвичом. При этом он ходит по театрам, в дальнейшем его дети будут ходить по театрам, скорее всего. Скорее всего, они уже обучаются вот в русскоязычных школах, и они прекрасно будут уже не москвич говорить, а москвич. Вот, но будут немножко отличаться там цветом волос, цветом кожи, там, да, генетически. Но они себя уже будут считать москвичами. Когда спросят, ты кто? Он скажет, москвич. А по национальности, ну, например, там, россиянин, будут уже говорить, у них же паспорта будут уже русские, российские, прошу прощения. Вот, так что то же самое могло происходить там. Почему мы отвергаем? Ну, поселились вокруг там города Ваны, да, которые вот наши сородичи. Потом случилось что-то, часть их, большая часть ушла, ну, пришли, к примеру, опять же, не исключаем туда, где там жил дядюшка Ван Гог там, или Ван Бетховен, или другие Ваны, ну, в Голландию там, или еще куда-то. Ну, осели, потом туда кто-то пришли, там смешались, там монголоиды пришли, тюрки пришли и так далее. Какие-то племена более чисто остались, какие-то смешались. Кстати, Германия же состоит тоже из, как нарезка, такое лоскутное одеяло. Здесь вроде славяне, здесь вроде тюркоязычные, здесь вообще смесь какая-то. Там одни говорят на одном диалекте, другие на другом, а третьи вообще-то там не понимают этих диалектов. И если бы несколько изменений немецкого языка, мы знаем, что только за последние там 100 лет было то ли 3, то ли 4 реформы немецкого языка, где приводили вот в порядок, наконец, чтобы все говорили более-менее, писали более-менее на одном языке, то так бы и было это лоскутное одеяло. Так что вот эти все переселения народов, мне кажется, нельзя исключать, и поэтому если сейчас там живут, ну, скажем так, люди с темным цветом кожи, с определенным там профилем, и говорящие на каком-то языке, который к славянам отношения не имеют, или к русам, или к ариям, это не говорит о том, что они всегда там жили, они могли прийти. А то, что они себя называют так, ну, так и москвичи сейчас себя многие называют москвичами, хотя не так давно сюда пришли. Вот, давайте вот эту тему как бы закроем. Да, и поймем, что все это у нас взаимосвязано, все закономерно, как сейчас, так и давным-давно. Так, дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Андрей Александрович, если в семье все дети похожи в большей степени на отца, значит ли это, что его род более сильный и древний? Вопрос на засыпку, да. Насчет древности. Дело в том, что вряд ли похожесть каким-то образом маркирует вот силу и древность. Скорее всего, можно, знаете, какую закономерность вывести? Раз, то есть, когда вот от матери и от отца происходит смешение генного материала, то, скорее всего, каким-то образом выбирается тот генный материал, который больше подходит под эту территорию, ну, вот где происходит смешение. А вторая половина материала, который, так скажем, не нужен, если он там сильно отличается, он находится в несколько угнетенном состоянии. И тогда получается, что выигрывает тот род, который находится, который местный, и он начинает доминировать. Поэтому можно сказать, что если дети похожи больше на отца, чем на мать, то можно сказать, что, скорее всего, отец находится на своей территории, а мать пришла. Ну, скорее всего. Но это вряд ли это 100%. И мне вспомнился пример из жизни, когда мой хороший знакомый, у него, ну, мама, скажем так, одного народа, а папа другого народа. И у него такая смесь очень интересная, где вот, ну, скажем, и то, и другое проявлено. А вот его дети, и он очень хочет, чтобы его дети были русскими. Он сам очень такой, я себя считаю русским человеком, я придерживаюсь вот нашего славянского мировоззрения, то есть с ним вот пробудился. Хотя его братья, они говорят, не-не-не, мы с другого народа. Вот. И самое смешное, что дети его, они становятся светленькие все, у них синие глазки проявляются, у них вот эти формы уже вот именно больше славянских народов. То есть желание, как-то вот внутреннее желание при отношении себя к этому народу, оно как-то вот в этом проявляется. Вот хотите верьте, хотите есть. Нет. Но это я тоже вот наблюдаю в жизни. Такое бывает. И там... Такой феномен давно замечен. И у нас замечен, и в Германии, и везде. Вот даже по Германии очень ярко там идет мама с папой, оба черные, а дети белобрысые. Угу. У нас очень много. Поэтому вот есть еще такая интересная теория, что через 16 поколений как раз идет выравнивание. Да, скорее всего, где-то что-то там останется, эти вот будут дремать какие-то там, как вы сказали, вот эти ноточки, да, будут дремать другого народа. Но все-таки пробивается то, что должно пробиться на этой территории, и пробивается благодаря тому стремлению, которое человек, вот, к чему он стремится и к чему себя причисляет. Потому что, мне кажется, всегда то, что, ну, хотите верить, хотите нет, там, боги идут навстречу всегда. Вот к чему ты себя хочешь относить? Вот в тебе есть и то, и другое там, да? Да. Вот, я думаю, что вот эти копии, опять же, здесь можно не ломать, а просто так отнестись. Вот к чему ты себя причисляешь в первую очередь? Куда ты хочешь двигаться? Где ты себя видишь? Что тебе ближе? Двигаешься в этом направлении? Ну, значит, и будет тебе эта дорога открыта. Нет, ну, значит, причем, я говорю, другие-то его братья, они точно в такой же ситуации, но у них как-то так вот это не выражено. Какая-то смесь это продолжается, или наоборот, вот другие народы там берут. Так что вот так. Еще грузит смесь. Да, да. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, как вы относитесь к сведениям, указанных в ведах, которые сейчас запрещены судебно в России? Не знаю. Уже был такой вопрос в прошлый эфир. Я, честно говоря, не знаю, как относиться, потому что, ну, во-первых, я их не читал подробно. Это я сразу... в этом случае тогда что отвечать, если не читал? Я только так, знаете, опосредованно могу. Вот из тех статей, которые... публикуется, как говорится, вторым эшелоном, который я иногда прочитываю. Но у меня нет никакого такого сформированного мнения, я просто не знаю, честно. Вообще там очень... Вообще, вот я говорю, когда я пообщался с человеком, который приехал из командировки, и он там общался с староверами, это очень много мне открыло на то, что на самом деле там есть. И, ну, это мое личное мнение, не имею права делиться в эфире вот так вот. Но, в общем... В общем, интересно достаточно, очень интересно. И если будет возможность, я попрошу или самого этого человека прийти к нам в эфир, или кого-то из его соратников, чтобы более подробно поделились этой информацией, потому что заслужит внимание. Держать в руках книгу, например, реальную книгу, которая вот не на советской бумаге, вот этой вот, да, которая вот у каждого на столе лежит, а древняя, видно, что страница древняя, и где там написано, это дорогого стоит. Ну, хорошо, дальше. Алексей, скорее всего, пишет: скажите, пожалуйста, а народ чуваши – это какой народ? Метисы или русы? Р1Ф или Р1Б они? Откуда взялись вообще чуваши? Ну, чуваши – это монголоидный народ. Предки их пришли из Китая, это известно по антропологии. Там, как сейчас намешаны, я не знаю. И, насколько я помню, это Р1Б, но вообще основа монголоидная. Так что... Вот здесь Сережек. Нет, кстати, татары тоже монголоиды, тоже известны. Это еще в 60-х годах было все известно. Ну, с татарами не так все просто, потому что, как показывает практика, общаешься с одним представителем татарского народа, он выглядит вот так. Его спрашивают, а что про тех скажешь? Ой, ну это, конечно, татары, но это не совсем татары. Общаешься с другим, он то же самое. Это так везде. Я имею в виду, ну, как вот для чистоты эксперимента, вот если у нас есть какой-то, например, чистый татарин, вот экспериментально чистый, то тогда вот о нем разговор. А так, конечно, народы настолько сейчас намешаны, что половина чуваши, они, в принципе, русские, и даже чувашами не имеют права называться. Или наоборот, например. Ну, взаимопроникновение народов сейчас очень большое, очень тяжело становится определять. Скорее всего, это вот как, знаете, горячую воду в холодную влили, и постепенно вот идет перемешивание, когда-нибудь она станет теплой. Ну, это из той же серии, да, это из той же серии, как, например, если мы возьмем во внимание, разберем пример с Китаем, но там же нет вот тех самых китайцев только одних, там огромное количество разных племен и народов, но их всех называют китайцы. Если мы берем во внимание Германию, разбираем, то же самое, известно, что там множество народов, но всех называют альмани, германцы, да, грубо говоря, и то же самое везде, то есть называть-то можно как угодно. И вот когда мы разговариваем с, ну, вот, моим знакомым, разговариваю с одним, он татарин чистокровный, я говорю: скажи, пожалуйста, а татары – это нация или не нация? Он говорит: конечно, нация, это был первый ответ. Я говорю, хорошо, а что определяет нацию? Он говорит, ну как, культура. Я говорю, отлично, татар схожая культура. Он говорит, ну, в большинстве своем да. Хорошо, что еще, язык? Я говорю, язык схожий? Ну, в большинстве своем да, друг друга понимают. Так, хорошо, что еще? Там религия. Я говорю, ну хорошо, большинство татар мусульмане. Он говорит, да, хорошо. А еще самое-то главное. И вот тут такой затишье. Говорит, а что еще может быть? Я говорю, а генетика? В смысле? Я говорю, ну генетически они похожи, нет? И вот тут было вообще такое открытие Америки. Говорит, нет, не похожи. Потому что есть множество разновидностей татар, которые вообще даже внешне друг на друга не похожи. И вот если взять там кровушку, да, и сравнить там или слюну, то в этом случае оказывается, что эти вообще чистокровные славяне, вот эти чистокровные тюрки, вот эти чистокровные тета, а эти чистокровные ктета, а вот эта смесь какая-то между ними, да, потому что религия, она подразумевает не хранение чистокровности, она подразумевает скрещивание людей, да, вот один из... Одна из проблем религии, которую многие не могут понять, это то, что неважно, какой вы национальности, неважно, какого вы рода, главное, что вы одной религии, вы можете смешиваться. Но причем, вот встречал же опять многих людей, которые, находясь в одной религии, не допускают все равно смешения. И говоришь, ну, в этом случае ты не христианин, в этом случае ты не мусульманин. Но говорят, ну, в общем, все равно я христианин, все равно я мусульманин. В общем, интересные моменты. Но суть-то в чем? Суть в том, что если генетически это не один род, то одним народом, народ, да, слово род, называться уже не может. И вот тут тогда мой знакомый друг говорит, в общем, да, ты прав в этом отношении. И тогда сказал ему такую фразу, а тогда ты кто? Какого рода? И он задумался и до сих пор не может ответить. Но, скорее всего, говорит, скорее всего, все-таки мои корни от булгар идут. Я говорю, ну вот, видишь, уже стал разбираться. Ну хорошо, давай, значит, последний. Кстати, я вам про татары чуть-чуть скажу, татаров вернее. Смысл-то вот был какой. Кстати, это пересекается с понятием тартарии. Когда я вам говорил, что есть верхний мир, есть нижний мир, то в какой-то промежуток времени, по-моему, 16-17 века были, если я так правильно помню, верхним миром были наши территории и, так скажем, немножко европейские, а нижним миром была как раз та самая Тартария, которую ее обозначили. Вот те земли, которые раньше обозначали Тартарией, сегодня обозначаются Азией. Поэтому, когда мы говорим «татарин», то в принципе, это слово то же самое, что «азиат». И не более того, это исконно это не обозначение народа, поэтому они все разные. Это обозначение этих людей, которые живут на определенной территории. Также, кстати, со славянами, та же самая проблема. То есть славяне – это обозначение лингвистическое, оно ни в коем случае к народу применяться не должно. Но вот мы настолько как бы в кавычках привыкли, что мы вот говорим вот славяне, славяне, славяне. Не бывает славян, потому что это... узкоспециализированный лингвистический термин. Только в языкознании можно пользоваться. Поэтому отсюда аж русские, например, не славяне, потому что у русских язык не славянский, а славянский язык – это у хорватов, там, у чехов. Вот у них славянский язык, а у русских язык русский. Кстати, очень много копий ломалось, почему мы назвали свое радио «Народное славянское радио», а не «Народное русское радио» или «Народное арийское радио». И ответ достаточно простой. Друзья мои, вот слово, скажем так, «русский» будет отвергаться многими народами, которые сейчас уже от России отошли. Скажут, ну это русское радио, ну пускай оно русское и есть в своей России. Это первое. Во-вторых, русское радио уже существует. Оно существует в FM-диапазоне, оно всем давно и давно известно. Почему не арийское? Потому что многие скажут, ну, арийцы – это индусы или там какие-то более южные товарищи здесь, Ближнего Востока. Тоже это не наше, да? Кто-то скажет там «Радио Русичи», скажет, ну, «Русичи» – это тоже как-то вот что-то такое узкое. А вот слово «славяне», оно как бы вот объединяет вот то, что вы сказали. Это не какой-то род, это не какой-то конкретно там малый народ. Это общее, которое понятно, где есть общая языковая какая-то связь, есть общая какая-то культурная связь, какая-то общая древность, общая из стари, то есть древняя старь какая-то, история, то, что сейчас принято называть, и так далее. Поэтому, когда мы назвали славянским радио, как раз мы относили, посыл был тот, что братья славяне, хорош уже воевать друг с другом, хорош уже лить воду на чужую мельницу, хорош себя уничтожать. Давайте-ка вспомним, что мы братья, давайте-ка вспомним, что у нас есть общее, единое. И когда вот мы уже разберемся с этими делами, и когда у нас будет мир да тишь да гладь, да Божья благодать, вот тогда уже вы-то можете разбираться, кто к какому роду относится, как себя правильно назвать, это уже ваше сугубо личное дело. Но наша задача сейчас прекратить распри и войны. Поэтому мы назвали «Народное славянское радио». Так, ну и последний вопрос тогда зачитаю. Давайте. Если что-то есть дополнить, пожалуйста. Да, я просто хотел сказать, что как раз вот переселение вот этих народов, расселение, которое сейчас был весь вот этот обзор, оно как раз и можно его назвать расселением славян, потому что все языки всех вот этих родов и народов, которые получились в итоге, они, в общем-то, почти все входят в славянское единство. Так что в этом плане-то так, картинка, как говорится, подтверждает вашу политику названия. Да, поэтому вот я думаю, здесь надо понимать, что существует множество теорий по поводу того, что склавены – это рабы, но, во-первых, давайте так, все-таки, нет, ну я сейчас закончу свою мысль, все-таки склавены – это не славяне, склавены – это чужой язык. Первое, это в чужих языках называли так рабов и называли так славян. Почему? Потому что, ну да, брали славян в рабы, там захватывали сильные работящие труженики, и очень было выгодно такого раба иметь. Это первое. Но мы себя рабами не называем, мы себя называем славяне, относясь к одному вот языковой группе славянской. Это первое. Второе. Все-таки, если кто-то где-то там на Ближнем Востоке называет проституток Наташами, это не означает, что все Наташи в России проститутки, правильно? Вот давайте отталкиваться от этого, что если вас кто-то называет рабом, это еще не означает, что вы себя сами считаете рабом. Поэтому теории по поводу склавен, там, эсклавов и всего остального – это хорошая теория. Но это так называли наши недруги нас. Но неужели вы себя будете тоже называть рабами только потому, что кто-то взял слово «славянин», назвал его «склав» или «славян», потому что не мог выговорить слово «славянин», и это приравнял к тому, к слову «раб». Ну, неужели вы себя через вот эти все пущи пройдете через вот этих всех наших недругов и вернете к нам слово «раб», чтобы приравнять слово «славянин» к рабам? А слово «славить», «славный», «слав» и так далее – это тоже, что ли, наши враги придумали? Так что давайте вот перестанем ломать копья. Мы понимаем, кто мы такие. Каждый народ себя называет по-своему. Кто-то называет себя русами, кто-то русичами, кто-то россиянами, кто-то светорусами, великороссами и так далее. Это наше уже сугубо личное дело, к какому роду мы себя относим. Но есть общее понятие, доступное всем, которое не вызывает отторжения. Вот от этого мы сейчас отпляшем, чтобы объединиться. В первую очередь нужно говорить на языке и на понятиях, которые не вызывают отторжения. Вот теперь можете добавить, пожалуйста. Да мне добавить нечего, все правильно сказали. Давайте вопрос. Ну да, последний вопрос зачитаем. Алексей пишет: «Скажите, уважаемый ведущий, если стена идет от Англии до Кореи, то тем самым это подтверждение получается смещение оси вращения Земли, так как Таймыр оказывается где-то как раз наверху, посередине стены, и там были субтропики в момент строительства стены. Так выходит?» Ну, во-первых, момент строительства стены до сих пор не установлен, никто не знает, когда это было, когда она была построена. Вот я, например, сколько не пытался найти датировку этой стены, так и не смог найти. Могу только сказать так, что, например, те же змеи-увалы, я говорю, в советское время, это 70-е годы, были запрещены исследования этих валов. Я имею в виду детальные исследования. То есть они как бы их не срывали, они стояли, но были запрещены исследования. Потом вот все остальные участки, включая там грузинскую эту стену, они стоят, но их вообще не исследует никто и не знает даже, когда их построены. В Германии, в Польше их причисляют к автоматам, к этому римскому времени. То есть там полный неразберих. И говорить, что они, например, построены 500 лет назад, 1000 лет назад, 2000 лет, 3000 лет, вообще нельзя. Даже, знаете, как вот Гарганская стена, если вы посмотрите, Гарганский вал, вот там самолеты есть фотографии, вы поразитесь, насколько они прямые, вообще, что это за сооружение. Просто обалдеть, когда оно вот с воздуха показывается. Или, например, есть такой еще отвод этой стены, он идет вдоль Волги, всей Волги, вдоль ее восточного берега, идет от Каспийского моря и уходит в Средний Урал. Длина этой стены 2500 километров. Тоже она до сих пор стоит, называется Заволжский вал, его можно посмотреть, 40 метров основания стены, 20 высота, дороги сквозь него проложены, выглядит феноменально. Там есть какие-то города средневековые, которые остатки остались крепостей, но которых и все это опять запрещено исследовать, хотя не срывается. И как, какие датировки, никто не знает. Но вот по Заволжскому валу, например, он древний. Почему? Потому что в свое время, в средние века, когда оборонялись как раз вот от тех людей, которые пришли сюда и стали татарами и, там, и чувашами, в средние века, когда ставили оборону против их прихода, то есть сохранились указы, где написано, что подновите вот эти валы и на них поставьте крепость. То есть валы уже стояли, но когда их поставили, никто не знает. А сооружение грандиозное. Поэтому, что касается там Таймыру, субтропикам, да и неизвестно, может быть, и были субтропики. Неизвестно. Да, и вообще, если упоминание там почитать по поводу того, что творилось на северных территориях за Бореем, то есть гипербореи, то в этом случае много чего интересного для себя откроете. И судя по тому, как описывается растительность, то, скорее всего, там было больше похоже именно на субтропики, а не то, что сейчас там льды сплошные. Ну что ж, вопросы основные закончились. Тут ко мне был вопрос. А откуда такое познание про Наташ? Да вот пришлось как-то статью писать, поинтересовался, а как относится к нашим выходцам из России, там где-то вот в южных странах, и увидел с интересом, не с интересом, а как-то обнаружил, что вот к этим, прошу прощения, шлюхам относятся именно так, называют их Наташами. Все, я ответил на все вопросы. Ну и что, в заключение тогда какое-то пожелание нашим радиослушателям, будем тогда эфир уже заканчивать. Да, пожелание. Вот в Москве сейчас солнечная погода, сегодня было такое хорошее настроение, день прибавился, и я думаю, что я бы хочу пожелать всем русским людям, всем славянам безоблачного неба, прежде всего, над головой, добра, состояния радости, перспективы жизни, и, естественно, чтобы этой, вот знаете, щемящей тоски такой, когда по душе скребутся такие кошки, или, я не знаю, целые тигры, которые пугают, что же будет с нашими детьми, чтобы все было хорошо с нашими детьми, с нашим будущим, с нашими родами и с нашей страной. Благодарю, очень хорошее пожелание. От себя тоже скажу, что, друзья мои, никогда не относитесь к какому-либо явлению или к какому-либо артефакту однозначно. Мир не настолько однозначен, чтобы его так сильно упрощать. Упрощая этот мир, вы так или иначе отторгаете другое, то, что не вкладывается в ваше представление, в ваши рамки. Отторгая вот то, что не вкладывается, вы отторгаете часть себя самого. Вы урезаете свое развитие. Мир более интересен, чем нам это пытаются преподнести. Наши враги, которые все время какие-то более простые теории нам вбрасывают. Поэтому послушали эфир, намотали на ус, но не делайте резкого суждения, прав, не прав наш соведущий в эфире. Потому что все может оказаться намного интереснее. И как раз, может быть, вот этого вот кусочка знаний не хватало в том пазле, в той мозаике ваших знаний и мировосприятия, мировоззрения, которым вы сейчас обладаете или который хотите построить. Становитесь теми, кем вы должны быть на этой земле. Становитесь все-таки потомками богов, ведающими, знающими, а не просто какими-то бложками, прыгающими на той местности, которая называется земля. Вот такое пожелание от меня. Напомню, что сегодня у нас 18 февраля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, меня все время просят это называть, 28-й день месяца Вьюг и Стужа, 7524-го лета, Третенек. Мы говорили о перемещении первопредков, главный соведущий Андрей Александрович Тюняев, за что низкий поклон ему, что он потратил столько много времени на наше просвещение. У всех участников чата за столь живое общение, за то, что так активно вообще писали и столько вопросов интересных сюда нам написали и дали нам возможность поговорить на разные темы. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.